Часть вторая. Глава первая. Чужие берега. От имени Артема Волкова. Стратегия – это не только план штурма или отступления. Иногда это умение закрепиться на захваченном плацдарме. Моим плацдармом стала трехкомнатная квартира Веры Сомовой. После того столпотворения в ее кабинете, после того, как она выложила на стол свою раковину, как козырной туз, стало ясно – старые методы не работают. Гильдия ждет результата, а вместо прогресса я увяз в паутине, сплетенной из призраков писателя, девушки-уборщицы и вдовы, в которой проснулась какая-то дремлющая вулканическая сила. Предлог был железным. Ваша безопасность и безопасность мальчика под угрозой. Гильдия не потерпит неудачи. Они придут сюда. Это была правда. Полуправда. Второй неозвученной причиной – было мое собственное растущее любопытство. К ней, к той тайне, что она носила в себе, завернув в шершавую раковину. И вот я здесь, живу, просыпаюсь от того, что не гул моря будет меня, а скрип двери в коридоре. Первая неделя, и я все еще сплю с ножом под подушкой. Рука сама тянется к рукояти, но я останавливаю себя. Это же Марк. Пятилетний человечек, который каждое утро, как заведенный, идет в туалет, а потом полусонный бредет к матери в кровать. Я лежу на раскладном диване в гостиной, слушая его шаркающие шаги. Раньше я этого не замечал. Раньше мир был поделен на цели, угрозы и фон. Сейчас этот фон начал обретать текстуру, запахи и звуки. Через стену доносится сонный голос Веры. «Маркуша, иди ко мне!» И тихое шуршание, когда он забирается под одеяло. У меня в груди происходит что-то странное, щемящее и абсолютно непрофессиональное. Я отгоняю это чувство. Слабость. Утро – это череда ритуалов, в которые я встроился как чужеродный, но пока терпимый элемент. Вера, как генерал перед битвой, командовала завтраком. Марк клевал носом над тарелкой с кашей. А я... Я пил кофе, который сам и сварил. Он был лучше, чем в стылой волне. Я следил за тем, как солнечный свет пробивается сквозь дымку над морем, ложится на шею Веры, на ту самую блузку цвета вишни, что она надела в день нашей встречи в ее кабинете. Она и сейчас была собранной, деловой, но в уголках глаз таилась усталость, а в движениях непривычная расслабленность. Как будто мое присутствие, хоть и вынужденное, сняло с ее плеч какую-то долю напряжения. «Артем Игнатьевич, вы сегодня где будете?» – спросила она, отводя взгляд. Она до сих пор не знала, как меня называть. Артем слишком фамильярно, Волков слишком официально, капитан – вообще не вариант. «Здесь?» – ответил я. «Нужно изучить записи Сергея. И быть на месте, если что». «Если что» – это эвфемизм для «когда гильдия решит постучаться в дверь». Марк поднял на меня глаза. «А ты с нами пообедаешь?» Вопрос застал врасплох. «Дети, они существуют по другим законам, и мне дело до гильдий, камней и стратегий. Их мир состоит из простых вопросов. Ты будешь есть с нами? Поиграешь со мной?» «Если мама не против», — сказал я, глядя на Веру. Она кивнула быстро, чуть смущенно. «Конечно». Проводив их до двери, Вера на работу, Марк в садик, я остался один в непривычной тишине чужого дома. Я обошел квартиру, проверяя окна, замки, выработанная годами привычка. Пахло кофе, ее духами и чем-то неуловимо детским, может, пластилином, может, печеньем. Я сел за стол, разложил перед собой папку с записями Сергея Сомова. Цифры, схемы, обрывки фраз. Лабиринт. Но сегодня я не мог сосредоточиться. Взгляд цеплялся за детали, за засохший цветок, прижатый книгой на полке. Первый цветок Марка, подаренный Вере? За потертую корешками энциклопедию о кораблях. За пятно от чашки на столешнице. Это была жизнь. Не та, что я вел по съемным квартирам, портовым кабакам и миссиям. А оседлая, обжитая. И я, как корабль-призрак, вошел в эту гавань без спроса. Днем раздался звонок в дверь. Не резкий, настойчивый, а робкий. В три коротких нажатия. Я подошел, глянул в глазок. Баба Глаша стояла с кастрюлькой в руках, и за ее ногами путался тот самый полосатый кот Цезарь. Я открыл. Она отшатнулась, будто увидела не мужчину, а пришельца. «Я Веричке супчик принесла. Она вечно не успевает приготовить». Ее голос дрожал чуть заметно. «Вера на работе», — сказал я, отступая, чтобы дать ей пройти. «Заходите». Она переступила порог с опаской, будто боялась, что пол провалится. Поставила кастрюлю на плиту, огляделась. Ее взгляд скользнул по моей папке на столе, поброшенной на стуле куртке. «Как Маркуша?» — спросила она нарочито громко, чтобы заглушить неловкость. «В садике все в порядке». Она кивнула, не глядя на меня. «Хорошо, что вы здесь. Сильный мужчина в доме – это хорошо». Но в ее глазах я прочитал другое. «Чужой, ты чужой здесь». «Ревность?» «Да». Она была частью их маленького мирка. Ее Ноев ковчег стоял рядом, и она привыкла быть нужной. А теперь появился я, сильный мужчина, и Вера все реже будет просить ее посидеть с Марком, все чаще полагаться на меня. Я отнимал у нее ее роль, ее значимость. Я понимал это, как понимал и то, что ее подозрение не лишено оснований. «Спасибо за суп, Глафира Семеновна», — сказал я, стараясь сделать голос мягче. «Вера будет благодарна». Она что-то пробормотала в ответ, поспешно ретировалась, уводя с собой кота. Я вернулся к столу, но мысли опять ушли в сторону. Эта бытовая тихая война за территорию была ничуть не проще портовых разборок. Здесь нельзя было пригрозить или ударить. Здесь нужно было занимать позицию медленно, через мелкие, почти незаметные действия. Вечером состоялся главный акт этого странного дня. Марк, вернувшись из садика, вытащил из-под кровати коробку с моделью парусника. Это был не пластиковый конструктор, а старомодный, деревянный, с мелкими деталями, которые нужно было клеить, шкурить, подгонять. «Мама не умеет», — констатировал он, глядя на меня с безграничным доверием. «У нее руки кривые», — она говорит. Я сел на пол рядом с ним. Мои руки, привыкшие к оружию, к грузу, к штурвалу, казались слишком большими и неуклюжими для этих хрупких реек и крошечных блоков. Но я помнил, как собирал подобные модели в детстве. Это было так давно, что казалось не моим воспоминанием, а сном. Мы сидели на ковре в гостиной. Я объяснял, как правильно наносить клей, как держать деталь, чтобы не сломать. Он слушал, затаив дыхание. Его темные, как у Веры, глаза были полны сосредоточенности. И в какой-то момент я поймал себя на том, что объясняю ему не просто сборку модели, а устройство такелажа, почему паруса ставятся под таким углом, как рулить против ветра. Я говорил с ним, как с Юнгой, и он понимал, верил мне. Вера стояла в дверях и смотрела на нас. Я почувствовал ее взгляд, поднял голову. Она не улыбнулась. Ее лицо было серьезным, почти строгим, но в глубине глаз я увидел что-то сложное, противоречивое. Тревогу, недоверие, но и признательность, облегчение. Словно она передала мне какой-то тяжелый, невидимый груз. «Иди мой руки, Марк», — мягко сказала она, — «и садись ужинать». «Мам, ну мы же собираем парусник». «Никуда ваш парусник не уплывет. А вам надо подкрепиться. Поужинайте и продолжите собирать. Ну ладно. Марк побежал в ванную. Мы остались с Верой вдвоем. Спасибо, тихо сказала она. Он редко с кем-то так легко находит общий язык, особенно с мужчинами. Он хороший мальчик, ответил я, и эти простые слова прозвучали для меня самого неожиданно искренне. Умный. В отца. Вздохнула она и отвернулась, чтобы идти на кухню. Вечерний ужин прошел в спокойной, почти семейной атмосфере. Марк болтал о корабле, Вера расспрашивала его о том, что было в садике. Я в основном молча наблюдал, пил чай и чувствовал, как что-то во мне, нечто окаменевшее и холодное, начинает потихоньку оттаивать. Это было опасно, это отвлекало. Гильдия не дремлет, сроки горят. А я сижу на кухне у чужой женщины, пью чай и помогаю ее сыну строить кораблики. Когда Марк уснул, мы с Верой остались в гостиной. Она взяла свою раковину. «Попробуем?» – спросила она. Не как партнер по исследованию, а с какой-то новой, тихой интимностью. Я кивнул. Мы сели рядом на диване. Она приложила раковину к уху, закрыла глаза, потом передала ее мне. Я повторил действие. Сначала лишь далекий рокот, похожий на шум в обычной ракушке с пляжа. Но потом звук начал меняться. Он гудел по-другому, глубже, тревожнее, и в этом гуле начали проступать образы. Нечеткие, размытые, как сквозь толщу воды. Огни на островах, алый свет паруса, мерцающий неон зеро. И чувства. Чувство нарастающего давления, будто вся эта аномальная акустическая масса вот-вот выйдет из берегов. Я открыл глаза. Вера смотрела на меня, в ее взгляде было тоже понимание. «Гул стал чаще», — сказала она. Это была не просьба, а подтверждение, а констатация факта. «Да», — ответил я, — «на полтона, если не больше». Мы сидели в тишине, слушая, как город за окном готовится к чему-то большому. И в этой тишине наше странное сосуществование из тактического маневра начало превращаться во что-то иное. В союз, в укрытие, в нечто, что могло стать как спасением, так и самой страшной ловушкой для нас обоих. Я смотрел на ее профиль, освещенный голубоватым светом неона с того берега, и думал, что самые опасные берега не те, что ощетинились скалами, а те, что манят к себе ложным ощущением дома. А я, капитан, бросивший якорь на чужой территории, начинал забывать, зачем вообще сюда приплыл. Глава вторая. Приливы. От имени Веры Сомовой. Он вошел в мой дом как стихийное бедствие, внезапно, с угрозами и железной необходимостью. И теперь, как после урагана, я жила среди обломков старой жизни, пытаясь понять новые очертания мира. Мира, в котором на моем диване спал чужой мужчина. На кухне стояла его кружка. А в воздухе висел постоянный неозвученный вопрос – что теперь? Первые дни были отмечены нервной вежливостью. Мы обходили друг друга, как два корабля в тумане, боясь столкновения. Я просыпалась и выходила в гостиную, видела его застланную постель и чувствовала, как что-то сжимается внутри. Это была моя территория, моя крепость, и он, Артем Волков, стал ее новым, самым непредсказуемым элементом. Но постепенно тревога начала отступать, уступая место странному, почти непривычному чувству, облегчению. Всю жизнь с тех пор, как Сергей исчез, я тянула лямку одна. работа, ребенок, быт. Каждый день, как бег с препятствиями, где не было ни секунды на передышку. И вот появился он, сильный, способный. И, что самое удивительное, полезный в этой самой бытовой рутине. Он не просто был на месте, если что. Он чинил заевшую заслонку на кухне, до которой у меня никогда не доходили руки. Он принес домой кофе, который оказался в разы лучше моего. Он одним взглядом и парой тихих слов мог заставить Марка слушаться так, как не слушался он меня после получаса уговоров. Именно через Марка я почувствовала его тихое завоевание. Я наблюдала, как они сидят на полу, склонившись над этим парусником. Видела, как сосредоточенно мой сын слушает его объяснения про такелаж и паруса. И видела руки Артема, большие, с обветренной кожей и шрамами, которые с неожиданной нежностью держали хрупкие деревянные рейки. В этих руках была такая уверенность, такая сила, что, глядя на них, я вдруг с болезненной остротой осознала, как долго Марку не хватало именно этого. Мужского присутствия, этой твердой, несуетной уверенности. И в себе я тоже это осознала. Однажды вечером, после того, как Марк уснул, мы сидели в гостиной. Я взяла раковину, это стало нашим новым ритуалом, странным и интимным. «Попробуем?» – спросила я, и в голосе прозвучала не только исследовательская необходимость, но и что-то вроде приглашения. Приглашение в наше общее пока еще не совсем ясное дело. Мы сидели рядом на диване. Оба были так близко, что я чувствовала исходящее от него тепло, слышала его ровное дыхание. Я приложила раковину к уху. Сначала лишь обычный шум, белый шум моря. Но я знала, что нужно погрузиться глубже, отпустить контроль. Я закрыла глаза, позволила гулу заполнить себя. И тогда пришли образы. Не такие яркие, как в первый раз на рынке, но более тревожные. Я видела не основателей, а сам город. Его вент-артерии, пульсирующие, как воспаленные жилы. Неон зеро, мигающий с надрывной, судорожной частотой. Я чувствовала, как что-то копится в самом сердце Новотроицка. Какое-то колоссальное напряжение, готовое вот-вот разрядиться. Я открыла глаза, передала раковину ему. Он взял ее. Его пальцы на миг коснулись моих. Краткое прикосновение, а по спине побежали мурашки. Он приложил раковину к уху, и его лицо, обычно такое непроницаемое, стало меняться. Брови слегка сдвинулись, губы сжались. Он вслушивался. Он тоже это слышал. Не просто шум, а боль. Боль города. Когда он опустил раковину, его взгляд был серьезным. «Гул стал чаще», — сказал я, и это прозвучало как признание в чем-то очень личном. «Да», — ответил он, — «на полтона, если не больше». Мы сидели в тишине, и эта тишина была гуще и значимее любых слов. Мы были двумя людьми, которые только что вместе заглянули в пропасть. И это рождало связь куда более прочную, чем все наши предыдущие словесные дуэли. Враг моего врага – мой друг. А что, если угроза общая, непостижимая и огромная, как само неспящее море? Именно после этих сеансов с раковиной я начала смотреть на него иначе. Я заметила, как он, не привлекая внимания, пододвинул тяжелый книжный шкаф, чтобы он не мог упасть, если Марк случайно на него взберется. Как он всегда ставил ботинки аккуратно у порога, чтобы никто не споткнулся. Как однажды, когда я вернулась с работы с жуткой мигренью, он молча дал мне таблетку и поставил рядом стакан воды, даже не спрашивая. Он был солдатом, привыкшим к действию, а не к словам. И в этой его молчаливой заботе было больше настоящего участия, чем в тоннах сладких речей какого-нибудь болтливого поклонника. Я ловила себя на том, что ищу его взгляд за завтраком, что прислушаюсь к звуку его шагов в прихожей, что, выбирая вечером одежду, думаю не только о том, как я выгляжу, но и о том, заметит ли это он. Это было глупо, нелепо и совершенно несвоевременно, но это было. Однажды ночью я не могла уснуть, вышла на кухню попить воды. Из гостиной доносилось его ровное глубокое дыхание. Я остановилась в дверном проеме и смотрела на его темный силуэт на диване. Он спал на боку, лицом к комнате. Одна рука под подушкой. Там, я знала, лежал нож. Даже во сне он был настороже. И в этот момент я почувствовала не раздражение, а острое, почти физическое чувство жалости. Каково это? Никогда не позволять себе расслабиться полностью. Никогда не чувствовать себя в безопасности. Я вернулась в свою комнату, но сон не шел. Я думала о Сергее. Он был мечтателем, визионером. Его мир состоял из теорий, карты, блестящих идей. Он строил воздушные замки из звуковых волн и древних артефактов. Он был огнем, который согревал, и который в итоге сжег его самого, и чуть не спалил меня. Артем был другим. Он был землей, твердой, непроницаемой, может быть, даже холодной. Но на этой земле можно было стоять. Она не уйдет из-под ног. Он был прагматиком. Прошло еще несколько дней. Наши вечерние сеансы с раковиной продолжались. Мы не только слушали, но и начали обсуждать услышанное. Он говорил о ритме, о частотах, о физике звука. Я об образах, об ощущениях, о том, что видела. Наши методы были разными, но они начали дополнять друг друга. Мы были один слепым, а другой глухим, а объединившись, могли нащупать истину. Как-то раз после одного из таких сеансов, когда гулу за окном вторило тревожное эхо в раковине, я не выдержала. «Они убили его, да?» – тихо спросила я, глядя на потухший экран телевизора. «Гильдия Сергея». Артем не ответил сразу. Он сидел, откинув голову на спинку дивана, его лицо было в тени. «Они устраняют угрозы», – наконец сказал он. «Сергей стал угрозой. Он подобрался слишком близко к их тайне, к их источнику власти». «А мы?» – спросил я. «Мы ведь тоже подбираемся». Он повернул голову и в полумраке я увидела, как блеснули его глаза. «Мы уже угроза, Вера. Просто они еще не знают, насколько серьезная». Его слова должны были испугать меня, но почему-то они согрели. В них было признание. Признание меня как союзника. Почти как равного. В ту ночь, когда я уже лежала в кровати, дверь в мою комнату тихо скрипнула. Я замерла, притворившись спящей. Это был он. Он не вошел, просто постоял на пороге несколько секунд. Я чувствовала его взгляд на себе, тяжелый, изучающий. Потом дверь также тихо закрылась. На следующее утро за завтраком он вел себя как обычно. Но что-то между нами изменилось. Натянутость ушла, ее сменило страшное, почти тактильное напряжение. Когда наши руки случайно касались за столом, передавая сахарницу, между нами проскальзывала искра, молчаливая, но ощутимая. Вечером мы снова сидели с раковиной. На этот раз образы были особенно сильными. Я увидела Сергея не в кабинете, а на каком-то старом ржавом причале. Он стоял, растрепанный ветром, и смотрел на воду с таким выражением лица, которого никогда у него не видела. Не содержимостью, а со священным ужасом и бесконечной печалью. Я поняла, что в тот момент он уже знал. Знал, что идет на верную гибель, но не мог остановиться. Я, наверное, вскрикнула и оторвала раковину от уха. Глаза у меня были полны слез. Артем тут же положил свою руку на мою. Твердо, сильно. «Все?» – спросил он тихо. Я не могла говорить, только кивнула. Он не убрал руку. Его ладонь была шершавой и очень теплой. Это тепло растекалось по моей коже, проникало глубже, согревая что-то замерзшее и одинокое внутри. Я не отдернула руку, я позволила ему держать ее. И в тот момент, сидя в тишине, нарушаемой лишь нарастающим гулом безумного моря, я поняла, что это уже не тактика. Это не необходимость. Это что-то другое, что-то опасное, неправильное и неотвратимое, как прилив. И я, похоже, уже не хотела, чтобы этот прилив отступал. Глава 3. Акустика плоти. От имени Артема Волкова. Всю жизнь я считал, что знаю все о давлении. Об атмосферном давлении, о давлении воды на глубине, о давлении власти, о том, как оно сдавливает виски в момент перед ударом. Но я не знал давления тишины. Тишины, что повисла в гостиной после того, как я положил руку на ее ладонь. Она не дрогнула, не отдернулась. Ее пальцы под моими были холодными, но через мгновение в них пробежала волна тепла, словно по ним пустили ток. Мы сидели так, может, минуту, может, 10, слушая, как город за окном сходит с ума, и в этой всеобщей какофонии наш уголок тишины был самым громким местом во Вселенной. Потом она медленно, почти неощутимо, повернула ладонь и сцепила свои пальцы с моими. Это был не вопрос и не приглашение. Это был приговор. Приговор нашему перемирию, нашим ролям спасителя и спасаемой, ловчего и его добычи. Все это рухнуло в одно мгновение. Я поднялся, и она поднялась вместе со мной, не размыкая рук. Мы молча прошли в ее спальню. Никаких слов, никаких намеков. Только тягучее, невыносимое напряжение, которое нужно было разрядить, пока оно не разорвало нас изнутри. Первый поцелуй был не нежным, а сметающий все на своем пути. В нем была ярость, долгое одиночество, страх перед надвигающимся хаосом и отчаянная жажда хоть какого-то якоря. Она впилась пальцами мне в волосы. Ее тело прижалось ко мне с такой силой, что, казалось, хочет сломать ребра и добраться до самого нутра. Я оторвался, чтобы перевести дух, и увидел ее лицо, распахнутые глаза, черные зрачки, в которых плясали отражения неоновой надписи «Золотое зеро». В них не было ни стыда, ни сомнений, был только голод, древний, животный, ненасытный. Я привык к женщинам, которые либо пугались меня, либо пытались что-то выгадать. Она же была стихией. Она содрала с меня рубашку, а потом и свою блузку, так что пуговицы брызнули в разные стороны. Ее движения были лишены кокетства. Они были функциональны и неумолимы, как работа портового крана. Но в этой функциональности была дикая первозданная грация. Мы на кровати, кожа к коже, дыхание слилось в единый ритм. Ее ногти впиваются мне в спину, оставляя полосы, которые горят, как раскаленная проволока. Я привык доминировать, вести, контролировать, но здесь она взяла верх. Ее страсть была не про отдачу, а про захват. Она исследовала мое тело с жадностью первооткрывателя, находя старые шрамы, и каждый из них она отмечала поцелуем, укусом, прикосновением языка, словно пыталась прочитать по этим шрамам мою историю и вписать в нее себя. В какой-то момент, когда волна накатила с такой силой, что у меня потемнело в глазах, я услышал странный звук. Не ее стон, не скрип кровати. Это был звук извне, глухой, влажный щелчок, будто где-то в стене лопнула труба, потом другой и третий. Вент-артерия, проходившая где-то под окном спальни, начала издавать ритмичные, похожие на учащенное сердцебиение звуки. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук. Она услышала это тоже. Наши движения замерли на секунду. Мы лежали, прислушиваясь, оба покрыты испариной. Наши сердца колотились в унисон с этим мерзким щелканьем. И тогда она улыбнулась. Улыбкой уставшей, но торжествующей богини. «Это он!» – прошептала она, и ее голос был хриплым от страсти. «Город! Он ревнует!» И она снова пришла в движение, уже с новой яростью, словно бросая вызов этому щелканью, этому гулу, этой аномалии. И я последовал за ней, позволив этому безумию поглотить себя. Впервые в жизни я терял контроль, и это было... очень-очень неплохо. Позже, когда мы лежали в кромешной тьме, слушая, как щелчки в стене поутихли, сменившись все тем же монотонным гулом, до нас донесся другой звук. Тихий, царапающий. Снаружи, из-за окна. Я приподнялся на локте, глянул в щель между шторами. Во дворе на лавочке под странным искривленным фонарем сидела баба Глаша. Рядом с ней, как всегда, восседал ее кот Цезарь, а у ног спала такса-пуговка. Но сегодня к ее зверинцу присоединилась и капибара Буся. Животное сидело неподвижно. Его тупая морда была обращена прямо к нашему окну. А баба Глаша... Она что-то вязала длинными костяными спицами. Они поскрипывали, издавая тот самый царапающий звук. Она не смотрела на окно. Она просто сидела и вязала, а ее маленькая армия безмолвно наблюдала. «Она часто так делает», – тихо сказала Вера, как будто читая мои мысли. Ее голос был густым, сытым. «Сидит ночами, говорит, что вяжет сны для своих зверей, чтобы им не снились кошмары от городского гула». «А ей самой они не снятся?» – спросил я, глядя на темный силуэт старухи. «Кто знает?» – усмехнулась Вера в темноте. Может, она и есть наш общий кошмар. Утром все было иначе. Солнце, бледное и жидкое, пробивалось сквозь мглу. Мы с Верой вели себя, как ни в чем не бывало. Завтрак, сборы Марка. Но между нами висела плотная пелена общего секрета. Когда наши пальцы случайно касались, передавая друг другу хлеб, по коже пробегали уже не искры, а целые разряды. Марк, чувствуя незримую перемену, был тише обычного и поглядывал на нас с любопытством. После их ухода я стал раскладывать бумаги. Я стоял у окна и смотрел на двор. Бабы Глаши не было, но на асфальте остались следы, странные двойные, будто от раздвоенных копыт. Рядом с ними аккуратный клубочек серой шерсти. Следующие дни и ночи слились в один сплошной огненный поток. Мы были как два первооткрывателя, нашедшие новую запретную землю. Ее ненасытность поражала и восхищала. В ней не было ни капли стыдливой скромности. Она знала, чего хочет, и требовала этого с прямолинейностью, которая сносила все мои привычные представления о женственности. В порту шептались, что лучшие гетеры алого паруса владеют искусством услады, сравнимым с высоким искусством. «Черт побери!» Вера могла бы заткнуть их всех за пояс. В ней была не вычурная техника, а какая-то дикая интуитивная гениальность, смесь ярости и нежности, которые сводили с ума. Я ловил себя на мысли, что забываю о гильдии, о дневниках Сергея, о камне. Эта страсть была как наркотик, как погружение на дно, где не было слышно ни гула моря, ни щелчков в стенах, только пульсирующая кровь в моих висках и ее прерывистое дыхание. Однажды ночью мы лежали, и Вера, прижавшись головой к моей груди, вдруг сказала: «Сегодня во сне я видела не Сергея. Я видела прагматика, основателя». «И что он делал?» – спросил я, проводя рукой по ее мокрой спине. «Он стоял в комнате, очень похожей на зал совета. Но стены там были не из звука, а из спрессованных нервных окончаний. И он прикладывал к ним руку. И они сокращались. А он смеялся. Он говорил: боль – это валюта. А я – монетный двор». Я замер. Это было слишком похоже на правду. На то, что я сам подозревал в гильдии. «А визионер?» – спросил я. «Его не было. Только прагматик и его сын». Юноша смотрел на все это, стараясь не моргать, но предательская слезинка все равно выкатилась из глаза и побежала по щеке. Она говорила, а я смотрел в потолок и думал, что наша страсть – это не побег. Это еще один способ слушать город. Через дрожь собственных тел, через экстаз, через боль. Мы стали живым резонатором. И город откликался на нас то щелчками в трубах, то видениями во сне. Но ничего не может длиться вечно. Однажды утром, выйдя за хлебом, я увидел на подоконнике нашего подъезда нечто новое. Рядом со следами кошачьих лап и высохшими каплями конденсата лежала маленькая, связанная крючком фигурка. Уродливая, кривая. Что-то среднее между пауком и морским коньком. Она была связана из черной и багровой пряжи. Я поднял ее. Она была теплая, как живая. Я принес ее домой и молча положил на стол перед Верой. Она посмотрела на нее, и ее лицо побледнело. «Это баба Глаша», — сказала она без тени сомнения. «Она вяжет не только сны. Она вяжет предупреждения». Я сжал в кулаке эту мерзкую маленькую куклу. Проклятый город. Даже страсть здесь нельзя пережить без того, чтобы он не впутал в нее свои щупальца, своих призраков и своих сумасшедших старух с их вязанными кошмарами. Но когда я посмотрел на Веру, на ее распахнутые глаза, на ее губы, приоткрытые от волнения, я понял, что уже не могу остановиться. Мы вошли в резонанс, и если город решил сыграть с нами в эту игру, мы будем играть до самого конца, даже если этот конец будет звучать как оглушительный, разрывающий барабанные перепонки аккорд. Глава 4. Простые вещи. От имени Алены Ракитиной. Город по-прежнему гудел, но теперь этот гул был для меня как аккомпанемент. У меня в жизни появилась своя мелодия, тихая и ясная, и звали ее Лев. После всех этих странных событий в кабинете Веры Петровны мы с ним стали видеться часто. Сначала он приходил ко мне в Словоград, краснел, мялся и что-то мямлил о своих книжках. Потом я стал его провожать до дома. Вернее, до того старого зернохранилища, что стало нашим местом. Там, где шум моря превращался в колыбельную, а пахло сеном и соленым ветром. Он был таким смешным и неуклюжим, совсем не таким, как капитан Волков. Тот был как утес, о который волны разбиваются. А Лев был как тот самый мальчик на желтом велосипеде. Я видела его снова сегодня утром, когда шла на работу. Худой, в кепке набекрень, он с упрямой серьезностью объезжал трещины в асфальте, будто от этого зависела судьба мира. Лев был таким же. Он носился со своими мыслями, объезжая трещины в собственной душе, и ему казалось, что это самое важное дело на свете. Меня это умиляло. Мы шли с ним по набережной, и он, захлебываясь, рассказывал о своем новом романе. О прагматике, мечтателе и визионере. Слова были красивые и умные, но я их не все понимала. «Подожди», — сказала я ему, останавливаясь. «Твой прагматик, он что, совсем не верил в чудеса?» Лев смотрел на меня, будто я спросила, не дышит ли он воздухом. «Он был реалистом?» Прагматиком он видел в камне источник энергии, инструмент. «Инструмент?» – протянул я. «Ну, как молоток. Молотком и гвоздь забить можно, и дом построить. А можно и по пальцу стукнуть. Все от человека зависит, а не от молотка». Он замолчал и смотрел на меня так, будто я только что прочла ему целую лекцию по философии. Глаза его горели. «Алена! Это гениально!» – выдохнул он. «Это же ключ! Конфликт не в камне, а в них самих!» Я пожала плечами. «Ну, я же не знаю, я просто про молоток сказала». И вот так всегда. Он приходил ко мне с целыми бурями в голове, а я его просто слушала и говорила что-то простое, что приходило на ум. А он смотрел на меня, как на волшебницу, которая одним словом расставляет все по местам. Как-то раз мы зашли в сквер у старого дока. Там было тише, гул моря доносился приглушенно, а по ржавым рельсам, оставшимся от старой узкоколейки, ползали огромные цвета хаки слизни. Они оставляли за собой серебристые следы, и в этих следах, если приглядеться, поблескивали крошечные кристаллики соли, которые они, видимо, вытягивали из морского воздуха. Лев смотрел на них с отвращением и интересом. Какие чудовищные формы! Символично! Паразиты на теле индустриального прошлого! Я присел на корточки. Да нет, они красивые. Смотри, как на солнце переливаются. И усики у них нежные. Один из слизней медленно потянулся к моей протянутой руке. Лев аж подпрыгнул. Алена, не надо. Они же, наверное, ядовитые. А ты с добром к нему потянись. Он и не укусит, рассмеялась я. В этот момент по тропинке прошествовала знакомая пара. Высокая сухая старуха в длинном плаще и ее рыжий петух, зоркий, на поводке. Они шли не спеша, и петух, как всегда с важным видом, озирался по сторонам. Его взгляд, круглый и черный, скользнул по слизням, потом по льву, потом по мне, и он вдруг тихо, негромко прокукарекал. Не победный клич, а скорее одобрительное ворчание. Старуха остановилась. «Хорошая парочка!» — сказала она своим скрипучим голосом, глядя прямо на нас. «Земля и небо. Тяжело небу на землю, но без земли небу падать больно». Лев растерянно заморгал. Я улыбнулась старухе. «Доброго вам дня!» Она кивнула и пошла дальше, а петух, отходя, что-то клюнул на земле и мотнул головой в сторону льва, будто говоря: «Держись, парень!» «Что это было?» – прошептал лев, когда они ушли. «А, это зоркий с хозяйкой. Они все видят, и, кажется, они нас одобряют». Мы пошли дальше, к нашему зернохранилищу. По дороге лев был задумчив. «Земля и небо», – повторял он. «Она про нас?» «Ну, а про кого же еще?» – сказала я, беря его за руку. Его пальцы были мягкими и теплыми. «Ты у меня все в облаках летаешь, а я тебя за полу держу, чтобы не унесло». Внутри нашего сарая было по-прежнему уютно. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь щели, освещали кружащуюся в воздухе золотую пыль. Мы сели на сено спиной к теплой деревянной стене. «Знаешь», — сказал лев тихо, глядя на свои руки, «когда я с тобой, весь этот шум, он отступает. Не полностью, нет, но он будто отодвигается на второй план, как будто ты тихая гавань в самом центре шторма». Я прижалась к его плечу. «Это потому, что ты, наконец, начал слушать не шум, а тишину между шумами. Она всегда тут есть, просто ее надо заметить». Он обнял меня. Его объятия были робкими, как у того мальчика, что прятался за деревом. Но в них была такая нежность, от которой у меня ёкало сердце. Он стал рассказывать мне о своем детстве, о том, как рос в тишине, от которой можно было сойти с ума. И я поняла, что его одержимость шумом города – это просто попытка найти хоть какой-то звук, чтобы заглушить ту страшную пустую тишину его прошлого. И я рассказывала ему о деревне, о том, как пахнет свежескошенное сено, о криках пастухов на рассвете, о том, как бабушка пекла хлеб в настоящей печи. Для него это были сказки из другого измерения. Он слушал, затаив дыхание, и в его глазах я видел не просто интерес, а настоящий, неподдельный голод. Голод по чему-то простому, настоящему. Чему-то, чего ему так не хватало в этом аномальном гудящем городе. И вот так, сидя в старом сарае, мы по кусочкам собирали друг друга. Он свою тишину, а я свое понимание этого сложного, чужого для меня мира. Наша любовь не была страстной и огненной. Она была похожа на те серебристые следы, что оставляли слизни в сквере. Медленная, тихая, но прочная, в которой, если присмотреться, тоже были свои блики и своя странная красота. Когда мы вышли, уже вечерело. Над неспящим морем клубилась розовая дымка, и огни островов зажигались один за другим. Мы шли по пустынной набережной, я знала, что где-то там, в квартире у Веры Петровны, она и капитан, наверное, ведут свою сложную войну или переживают свою бурную страсть. А мы с Львом были другими. Мы были просто парнем и девушкой, которые нашли друг друга в этом гудящем хаосе. И пока его рука была в моей, а в ушах звенела не городская какофония, а тихий отзвук нашей общей тишины, мне казалось, что все будет хорошо. Даже здесь, даже в Новотроицке. Глава 5. Штиль перед отливом. От Артема Волкова. Иллюзия – опасная штука. Она приходит не с громом и молнией, а тихо, как морской туман, окутывая все вокруг, пока ты не начинаешь принимать ее за реальность. Последние дни я жил в такой иллюзии. Иллюзии дома, иллюзии семьи, иллюзии того, что я могу быть не Волковым, хищником на поводке у гильдии, а просто Артемом. Мужчиной, который живет с женщиной и ее сыном, чинит сантехнику, собирает кораблики и по ночам занимается любовью так, будто завтра не наступит. Этот штиль длился ровно до того утра, когда я, готовя завтрак, включил на кухне небольшой телевизор, вмонтированный в стену. Вера уже ушла. Марк допивал сок. На экране миловидная ведущая с неестественно блестящими глазами улыбалась и говорила о погоде. Потом картинка сменилась. «И снова о ситуации в районе Старого Дока», – вещал бархатный голос за кадром. «Загадочные аварии в системе городской вентиляции продолжают доставлять неудобства жителям. Специалисты бессильны». Кадры показывали знакомые улицы. Толстые пульсирующие вент-артерии, оплетающие облупленные фасады. На одном из стыков зияла рваная дыра, из которой сочился не дым, а какая-то густая звуковая рябь, искажавшая воздух вокруг. Ремонтная бригада в защитных костюмах безуспешно пыталась наложить на разрыв какое-то устройство, похожее на гигантскую присоску. Ничего особенного, обычная хроника абсурда Новотроицка для любого другого. Для меня это был шифрованный сигнал, черный код. Я застыл с половником в руках, в ушах зазвенело. Воздух кухни стал густым, как сироп. «Инцидент произошел на пересечении Вент-проспекта и улицы Зеркальной», продолжал диктор, и его голос приобрел металлический оттенок. «Семеро пострадавших госпитализированы с акустическими травмами. Повторяем, район Старого Дока, Вент-проспект, улица Зеркальная». Старый Док, Вент-проспект, Зеркальная. Координаты. Мои старые координаты. Место, где я вел наблюдение за одним из объектов гильдии 2 месяца назад. Место, которое знали только я и они. Это было не напоминание. Это было объявление войны мне. Неделя истекла. Давно. Не просто истекла. Она умерла, была похоронена, и на ее могилу теперь пришли стучать костлявыми пальцами. Они не просто ждали. Они демонстрировали силу. Показывали, что могут устроить хаос в самом сердце города. И все ради того, чтобы указать на меня. Вот он, наш непутевый сынок. Вспомни, кому ты служишь, или мы припомним тебе все. Ледяная волна прокатилась от копчика до затылка. От спазма желудок сжался в твердый холодный ком. Это был страх. Чистый, животный, знакомый до тошноты страх. Тот самый, что я годами гнал в самый темный угол сознания. Он вернулся и принес с собой сознание полного абсолютного провала. Я стоял, не двигаясь, слушая, как Марк доедает хлопья и что-то бормочет про пиратов. Звук его голоса, обыденный и живой, резал слух. Этот мальчик, этот дом, эта женщина. Я позволил себе играть в эту игру. Позволил иллюзии затянуть себя. И за это придется платить. Мне. И им. Пути, казалось, не было. Вернуться в гильдию с пустыми руками после такого саботажа? Меня бы не просто уволили, меня бы стерли в звуковую пыль, как это случалось с другими неудачниками. Мое единственное спасение, мой единственный козырь – это идти вперед, идти против них, найти ключ к управлению камнем первым и выкрасть первопортовый. Мысль была безумной, самоубийственной. Гильдия – это государство в государстве. У них свои законы, свои ресурсы, свои методы. А у меня что? Вдова, писака и деревенская девчонка? Жалкие фигуры на огромной шахматной доске. Но других нет. Я проводил Марка в садик. Действия мои были механическими, разум холодным и ясным, как лезвие. Страх никуда не делся, но он превратился в топливо. Я снова был солдатом. Солдатом, попавшим в засаду. Вернувшись в квартиру, я прошел в гостиную. Все здесь, каждая мелочь, что казалось такой уютной и обжитой, теперь выглядело иначе. Это была не крепость. Это была ловушка. Красивая, комфортная, но от этого не менее смертельная. Они знают, где я. Значит, квартиру прослушивают. Возможно, следят. Я подошел к окну, стараясь не подходить слишком близко. И сквозь грязное стекло окинул взглядом двор. Все как всегда. Голуби, прохожие, старуха с тележкой. Ничего подозрительного. Абсолютно ничего. Это и было самым подозрительным. Гильдия не работает грубо. Ее агенты не носят черные плащи и не прячутся за углами. Они сливаются с толпой. Они твой сосед, продавец в лавке, бездомный у подъезда. Мне нужно было действовать. Но один я точно был обречен. Мне нужны были союзники. Мысль пришла сама собой, холодная и логичная. Дневник Сергея. Тот самый лабиринт, который мы с Верой не смогли пройти. Он лежал у меня, спрятанный под половицей в прихожей. Единственное место, где я мог быть относительно уверен в безопасности. Хранить его здесь и дальше – безумие. Это магнит, который рано или поздно притянет к себе охотников. Я нуждался в нем, но он же был и моей главной уязвимостью. И тут я подумал о Льве и о Лене. Писака и ясновидящая. Абсурдный союз. Но именно в их абсурдности мог быть ключ. Мы с Верой искали в дневнике логику, шифр, схему. А они? Они могли увидеть там то, чего не видели мы. Да и если быть честным с самим собой, то мы не очень-то и искали. Наша любовь и быт поглотили нас. А Алена с ее связью с тишиной, с ее умением слышать душу вещей, и Лев с его фантазиями, его способностью превращать факты в мифологию, могли справиться с задачей. Передать им дневник значило признать свое поражение как оперативника, но это также было единственным тактическим ходом, который я сейчас видел. Спрятать самое ценное на самом видном месте. На том месте, где его вряд ли станут искать в беспорядочном, полном фантазии сознании писателя. И, возможно, дать им шанс сделать то, что не удалось нам. Я выждал до вечера. Вера вернулась с работы уставшая, но с каким-то новым мягким блеском в глазах. Она готовила ужин, мы болтали с Марком. Я играл свою роль, улыбался, кивал, но внутри все было натянуто, как струна. Я видел каждый ее взгляд, каждый жест, и теперь, без покрова иллюзий, я видел в них не доверие, а уязвимость. Ее уязвимость, уязвимость Марка. Я привел сюда смерть, притворившись защитником. Когда Марк уснул, и мы остались одни в гостиной, она снова взяла раковину. «Попробуем?» – сказала она, и в ее голосе была надежда. Я покачал головой. «Нет, не сегодня». Она удивилась. «Что случилось?» «Вера, нам нужно поговорить». Сказал я, и мой голос прозвучал так, как не звучал давно, холодно, отстраненно, по-деловому. Я видел, как по ее лицу пробежала тень обиды и непонимания. Гильдия вышла на связь. Я не стал рассказывать про репортаж. Я сказал прямо. Они дали мне понять, что время вышло. Они знают, где я, и скоро придут. Она побледнела, но не отпрянула. В ее глазах зажегся тот самый стальной огонек, который я видел в ее кабинете. Что будем делать? Мы ничего делать не будем, отрезал я. Я буду действовать. А тебе и Марку нужно уезжать. Куда-нибудь. В деревню Калёнь. Не знаю куда. Нет. Ее ответ был мгновенным и твердым. Я не побегу. Это мой город. И это дело Сергея. Это дело может тебя убить. Я не сдержался, и мой голос на мгновение сорвался. И Марка. Тогда мы уедем вместе. Выпалила она, и в ее глазах стояли слезы ярости. Но я не оставлю тебя одного. Мы начали это вместе. Глупая, упрямая женщина. Но в ее глупости была сила, против которой моя логика была бессильна. Спорить было бесполезно. И тратить время непозволительной роскошью. «Хорошо», — сказал я, сдаваясь. «Но план меняется». Я встал, прошел в прихожую и, вынув половицу, извлек спрятанную папку. Я положил ее на стол перед ней. «Дневник Сергея. Мы не можем больше хранить его здесь». Она смотрела на папку, как на гремучую змею. «И что, выбросим?» «Нет, мы отдадим его Льву и Алене». Она смотрела на меня так, будто я предложил отдать ее сына в цирк. «Им? Льву? Такому беззащитному? Что он может сделать?» «Он одержим, а одержимость – мощный двигатель. Мы с тобой смотрим на эти записи как люди практического склада ума, как прагматики, а он смотрит на них как художник. И у него есть Алена. Она чувствует вещи. Может, они увидят то, что мы пропустили. Я видел, как в ее голове кипят возражения, но постепенно они отступали. Она была редактором. Она умела оценивать шансы. Ты прав, наконец выдохнула она. Это безумие, но другого выхода у нас нет. Мы зашли в тупик. Именно. Я отодвинул папку к ней. Отнеси ее им завтра. Только ты. Я, скорее всего, уже буду на мушке. Скажи им все. Про гильдию, про камень, про то, что мы видели в снах. Пусть знают, во что ввязываются. Она кивнула, ее пальцы сжали край стола, так что костяшки побелели. А ты? Что будешь делать ты? Я посмотрел в окно, туда, где в розовой мгле мерцал огонек маяка. Штаб-квартиры гильдии, логово врага и место, где, по словам Клотильды, находился первопортовый камень. «Я пойду готовиться», – тихо сказал я. «Узнать расписание смен охраны, подводные течения, акустические ловушки. Мне нужен план штурма». Она не спросила, какого штурма. Она все поняла. Ее лицо исказилось от ужаса, но она снова кивнула. «Хорошо». Я подошел к ней, взял ее за подбородок, заставил посмотреть на себя. «Завтра все изменится, игры кончились. Поняла?» «Поняла», – прошептала она. И в ее взгляде я увидел не страх, а ту самую решимость, что была в ночь нашего первого совместного сна. Решимость идти до конца. Иллюзия рухнула. Но на ее месте родилось нечто иное – опасный отчаянный союз, и теперь нам предстояло либо сгореть в его пламени, либо пройти через него и выжить. Других вариантов не было. «А теперь давай послушаем раковину». И после паузы я добавил. «Как раньше, как будто ничего не произошло». Глава 6. Сон 7. Завещание. От имени Веры Сомовой. Сон пришел не как гость, а как захватчик. Он не стал стучаться в дверь сознания. Накатил не волной, а водоворотом. Он не приходил, он поглощал, смывая тонкую пленку реальности и увлекая меня в пучину, где я была не зрителем, но призраком в чужом сознании. Я стала свидетелем, свидетелем последнего акта трагедии моего мужа. Я была призраком в чужой памяти, в памяти Сергея. Я видела его руки, свои, но чужие, листающие знакомые страницы его же дневника. Но буквы в них не стояли на месте, они струились, перетекая друг в друга, складываясь в новые слова, в новые образы. Это был не шифр, это был живой язык, ключ, которому лежал не в логике, а в сновидении. Он писал не для бодрствующего разума, он писал для спящего, для города. Я была Вера, но увидела его глазами, слышала его ушами, мыслила его мыслями. Это был его сон, его исповедь, которую он успел оставить в эфире между явью и забвением. «Вера, если ты это видишь, значит, дневник нашел тебя, и значит, я уже ничего не смогу сказать тебе вслух. Слушай же глазами, читай ушами». Тишина, в которую я провалилась, была не пустой, она была материей, насыщенной смыслом, но здесь она была абсолютной. Проматерью каждой тишины, и в ней голос Сергея звучал беззвучно, отпечатываясь прямо в сознании. Я подобрался вплотную, к самой сердцевине, и теперь я понимаю, что это знание – смертный приговор. Не потому, что они его вынесли, а потому что его выносишь ты сам, просто осознав масштаб. Сцена возникла из ничего. Я стоял в знакомом кабинете, заваленном книгами и чертежами. Это была наша с ним квартира, но искаженная, как в кривом зеркале. Стены пульсировали, словно дышали, и их дыхание было слышимым, низким, настойчивым гулом. Это был звук города, звук Новотроицка. Они всегда следили, Вера. Неусыпно. Я долго не мог понять, как. Не через людей. Люди ненадежны. Не через технологии. Их можно обмануть. Они следят через сам город, через его звуковую ткань. Гильдия вплела себя в акустический ландшафт так же, как квент-артерии вплетены в стены домов. Они шум в твоей голове, когда ты пытаешься сосредоточиться. Они эхо в пустом переулке. Они та самая легкая статичность в эфире, которую ты списываешь на плохой прием. Я почувствовала, как он встает и подходит к окну. За ним не ночной пейзаж, а бесконечная паутина из светящихся нитей, опутывающая темные силуэты зданий, акустическая карта города, и по некоторым из этих нитей текли не звуки, а молчание. Черные беззвучные потоки, которые поглощали все на своем пути. Вот они, их следы. Они не слушают конкретно тебя. Они слушают тишину, которую ты создаешь своим присутствием. Твое сердцебиение – это дыра в общем шуме. Твое дыхание – аномалия. Они находят тебя по отсутствию звука. Я стал для них большой растущей тихой зоной. И теперь они идут на меня, как корабли на огонь маяка, который они же и погасили. Пространство снова исказилось, и я оказался в самом сердце города, но не в нашем привычном. Я стоял в огромном зале, стены которого были высечены из цельного темного камня, испещренного мерцающими прожилками. В центре на постаменте пульсировал светом первопортовый камень. Он был прекрасен и ужасен одновременно. От него исходила мощь, сравнимая лишь с ядерным реактором. Это была сила созидания. Я чувствовала, как он когда-то дал жизнь Новотроицку. Выровнял почву, насытил воздух, наполнил силой вент-артерии. Он был мирным атомом для нашего города. Он не был бездушным минералом. Он был живым, пульсирующий, переливающийся сгусток света и силы. «Смотри, Вера, вот он!» Сердце Новотроицка, наша легенда, наш создатель и наш будущий могильщик. Голос Сергея наполнился странной смесью благоговения и ужаса. Когда-то его обнаружили отцы-основатели. Его сила была созидательной, чистой. Он был как первый ядерный реактор, открытие, сулящее новую эру, мирный атом для нашего города. Он выровнял пласты, насытил почву, дал энергию первым вентсистемам, которые должны были нести городу свежесть и свет. Он был надеждой. Я увидела камень. Я увидела, как камень мягко сияет, и вокруг него вырастают, как кристаллы, первые здания Новотроицка. Было красиво, было светло. Но сила, штука соблазнительная, и абсолютная сила развращает абсолютно. Гильдия, которая изначально была гильдией инженеров-акустиков, хранителей камня, увидела в нем не инструмент созидания, а инструмент власти. Они не стали его понимать, они стали его использовать. Картина изменилась. Теперь камень был опутан паутиной блестящих металлических структур, резонаторов и излучателей. К нему были прикованы, словно каторжники, десятки теней в серых одеждах. Мастера гильдии. Они направляли лучи энергии от камня в гигантские рупоры. Они не управляют им, Вера. Они его доят, насилуют. Они направляют его силу на создание акустического оружия, на подавление воли, на то, чтобы слышать каждый шепот в городе и навязывать ему свой собственный шум. Они превратили орган, играющий симфонию жизни, в дудку, играющую один и тот же мотив контроля и подчинения. И камень отвечал. Его пульсация стала сбивчивой, нервной. Свет мерцал, вспыхивал гневными всплесками. Он болел, он страдал от этого насилия. Он больше не служит им, он порабощен. Но он не раб, он стихия. И стихию нельзя вечно держать в клетке. Он накапливает ярость. С каждым днем, с каждым новым искажением его сила, напряжение растет. Скоро он рванет и сметет с лица земли и гильдию, и город, который когда-то помог создать. Они превратили мирный атом в бомбу с часовым механизмом. И таймер тикает. И тут голос Сергея стал тише, но тверже. В нем появилась та самая непоколебимая уверенность, которая всегда пугала и восхищала меня в нем. И вот тут, моя любовь, нас ждет самая горькая истина, самая страшная часть моего открытия. Я увидела новое видение. Группа повстанцев, среди них были смутные образы меня, Артема, Льва, Алены, штурмуют зал. Мы побеждаем стражу. Мы сбрасываем оковы с камня. Он вздымается, и от него исходит очищающая волна света и гармоничного звука. Кажется, победа за нами. Отобрать камень у гильдии кажется очевидным решением. Но это ловушка, ловушка краткосрочного мышления. И вот я вижу, как один из освободителей, его лицо размыто, но в глазах читается знакомый огонь, подходит к камню. Сначала с благодарностью, потом с любопытством, а потом с жадностью. Взгляни на него, Вера, посмотри в его душу, что ты видишь? Я видела, как в его сознании рождаются образы. Не образы возрожденного города, а образы нового порядка, его власти. С такой силой мы наведем свои законы, прошептал кто-то другой. «Справедливые законы!» «Мы сможем заставить их слушать!» — добавил третий. И все, круг замкнулся. Новые хозяева, старые методы, искаженная сила. «Такова природа человеческая, Вера. Мы не выносим вакуума власти. Мы не способны долго держать в руках молнию, не попытавшись направить ее в кого-то, даже с самыми благими намерениями. Даже ты, даже я. Искушение слишком велико. Нет таких праведников, которые устоят перед возможностью перекроить мир под свою идею добра. Гильдия не уникальна в своей жажде контроля. Она просто первая дорвалась до рубильника. Убери их, и на их место встанет кто-то другой, может через год, может через 10 лет. И история повторится, потому что проблема не в гильдии. Проблема в камне. В самой возможности концентрировать такую силу в одних руках. Его мысль, холодная и неумолимая, как приговор, пронзила меня. Поэтому мой вывод, Мой единственно возможный вывод – камень нельзя отобрать, его нельзя контролировать, его силу нельзя направить в мирное русло, потому что мирного русла для абсолютной силы не существует. Ее можно только остановить, погасить, уничтожить. В его словах не было отчаяния, была лишь бездна смирения перед истиной и страшная решимость. Именно это я и попытался зашифровать в своих записках. Это не шифр для расшифровки. Это вирус для сознания. Это семя, которое должно прорасти в тех, кто способен услышать. Я обращаюсь не к гильдии, я обращаюсь к городу, к его обитателям. Остановите это. Не боритесь за контроль над камнем. Боритесь за его уничтожение. Разрушьте этот реактор, пока он не взорвался и не обратил нас всех пепел и в звуковую пыль. Наша цель не захватить сердце города. Наша цель остановить его, чтобы спасти тело. Сон начал распадаться. Зал с камнем таял, как мираж. Последнее, что я увидела, это лицо Сергея. Оно было обращено прямо ко мне. Его глаза, такие живые и умные, смотрели с безграничной печалью. И прощались. Я вырвалась из сна с криком, который застрял у меня в горле. Я сидела на кровати, вся дрожа, обливаясь холодным потом. Рядом спал Артем. В комнате пахло им, мной, бытом, миром, который был обречен. Я смотрела на свои руки, руки, которые держали его дневник. Теперь я понимала, мы с Артемом играли в опасную игру, думая, что цель – победить гильдию. Мы были как дети, мечтающие украсть у взрослых спички, не понимая, что играем с динамитом, способным уничтожить весь дом. Сергей видел дальше, глубже. Его послание было не призывом к бою. Это был призыв к жертве, к уничтожению самого драгоценного, самого могущественного артефакта города ради его же спасения. Игра была не за власть, игра была за выживание. И единственным выигрышем в ней могло быть только полное уничтожение камня. Я положила голову на колени и тихо плакала. Не от страха, а от осознания той чудовищной тяжести, которую мой муж возложил на нас. И от гордости за него. Он не сломался. Он понял. И он указал нам единственный путь. Путь в никуда. Глава 7. Чернильный ключ. От имени Льва Хлудова. В те дни я жил сразу в двух романах. Один был литературный, другой – любовный. И они сплелись воедино так тесно, что я порой сам не мог отличить, где заканчиваются чернильные строчки и начинается тепло Алёниной руки. Мой письменный стол был завален листами, испещренными историей о трех братьях-основателях Новотроицка. Прагматики, визионеры и мечтатели. Главным героем, моим альтер-эго, стал мечтатель. Он, как и я, пытался укрыться от уродливой абсурдной реальности города в мире грез в поисках неземной красоты и высшего смысла. Его любовь к загадочной девушке-поселянке, жившей на окраине, за пределами шумных вент-артерий, была его спасением и его тюрьмой. В ее лице я, конечно же, писал Алену, ее тихую мудрость, ее связь с чем-то первозданным, что оставалось за скрипучим чистоколом городских законов. И в жизни, как в романе, я отгородился этой любовью от всего. Алена стала моим причалом, ее комната – каютой в бушующем океане Новотроицка. Мы сидели на подоконнике, сплетались пальцы, и я читал ей отрывки о мечтателе. А она слушала, и в ее глазах я видел бездонное понимание. Она и была той самой девушкой-поселянкой, только вместо леса ее окружала ее собственная целительная тишина. Я был так поглощен этим двойным бытием, что пропустил момент, когда в моем вымышленном мире между прагматиком и визионером произошел роковой раскол. Прагматик, олицетворявший расчетливую мощь гильдии, и визионер, чьи прозрения о камне граничили с безумием, разорвали свой союз, и их борьба грозила уничтожить хрупкий мир мечтателя. Я описал эти строки, не видя в них отражения реальной угрозы, нависшей над нами всеми. Я был слепым летописцем собственного заблуждения. И потому телефонный звонок прозвучал не просто как выстрел, разбивающий тишину. Он прозвучал как голос из той самой реальности, которую я так старательно игнорировал. Резкий, настойчивый, он впился в уютный кокон моего романа и любви, заставив вздрогнуть и пролить чай на рукопись. «Лев, это Вера, Вера Сомова. Вам нужно приехать в Славоград. Как можно скорее». Голос ее был сжат, как пружина. В нем не было места для обсуждений или вопросов. Это был приказ, отлитый из тревоги и стали, голос прагматика, врывающийся в башню из слоновой кости мечтателя. «Я... конечно!» – выдавил я, еще не до конца понимая, что происходит. «Сейчас буду!» Я положил трубку несколько секунд, сидел, глядя на исписанные листы с размокшими от чая словами. Вынырнуть на поверхность всегда было болезненно. Будто тебя выдергивают из теплой ванны и швыряют на мороз. А тут еще и тон Веры. Он не предвещал ничего хорошего. Дорога до Славограда промелькнула, как сон. Я видел знакомые улицы, но они казались мне чужими декорациями к пьесе, в которой я вдруг оказался актером, не зная ни роли, ни текста. Что могла хотеть от меня Вера Сомова? Последний раз мы общались тогда вчетвером в ее кабинете, когда тот нелепый букет Волкова, казалось, заполнял собой всю комнату. Тогда была иллюзия, что мы теперь все вместе, что мы одна команда. Но потом шли дни, и ни Вера, ни Волков не давали о себе знать. А Алена вскользь обмолвилась, что Вера стала будто бы избегать ее на работе. Теперь же в ее голосе на другом конце провода сквозила отчаянная надежда. На меня? Войдя в ее кабинет, я почувствовал, как сжимается воздух. Она стояла у окна, бледная, но собранная, с тем самым стальным огоньком в глубине глаз, который я видел лишь мельком. На столе перед ее креслом лежала толстая картонная папка, та самая с записями Сергея Сомова, которую в тот день принес Волков, но от нее веяло таким холодом, что по коже пробежали мурашки. «Спасибо, что приехали, Лев!» Начала она без предисловий. «У меня к вам просьба необычная». Она положила ладонь на папку, как врач на историю болезни безнадежного пациента. «Это дневник Сергея. Мы с Артемом. Мы пытались его читать. Мы искали логику, шифр, схему. Но это лабиринт без выхода. Мы потерпели неудачу». Она отодвинула папку в мою сторону. Жест был одновременно доверительным и отчаянным. «Я прошу вас попробовать отыскать ключ. Вы писатель, вы мыслите иначе, вы видите не только факты, вы видите мифологию. Возможно, это нам и нужно». Я смотрел то на папку, то на нее. Вера ничего не объясняла. Ни слова о том, что заставило ее вдруг обратиться ко мне, этому беззащитному писаке, каким она, кажется, считала меня раньше. Было ясно, она что-то скрывает, что-то важное, но доверяла мне ровно настолько, насколько это было необходимо для ее плана. «Почему я?» – спросил я, наконец, чувствуя, как на меня обрушивается груз ответственности. «Потому что вы одержимы!» Ее ответ прозвучал как констатация факта. «А одержимость – мощный двигатель!» «И потому, что у вас есть Алена, она чувствует вещи. Может, вместе вы увидите то, что недоступно нам с Артемом?» Я медленно протянул руку и прикоснулся к папке. Шершавый картон. Я представил себе страницы внутри, испещренные почерком человека, который, возможно, подошел к разгадке величайшей тайны Новотроицка и поплатился за это. Это был не просто дневник. Это была карта сокровищ. Или предсмертная записка. «Хорошо», — сказал я, и голос мой прозвучал словно чужой. «Я попробую». Я вышел из Славограда другим человеком. Тяжесть папки в моей сумке была ощутимее любого физического веса. Я был окрылен. Мне, Льву Хлудову, писателю-неудачнику, доверили ключ к самой мрачной тайне города. Вера смотрела на меня, как на последнюю надежду, и этот взгляд был одновременно пьянящим и пугающим. Я не пошел домой. Я отправился в центральную библиотеку, мой второй дом, а теперь поле битвы. Последующие дни слились в один непрерывный марафон. Я действительно стал одержим. Я вытащил все, что мог найти по криптографии. От древних шифров, вроде Цезаря и Виженера, до сложных математических кодов и стенографии. Я строчил свою потрепанную тетрадь, сопоставляя символы, ища повторяющиеся последовательности, частотность букв. Но дневник Сергея сопротивлялся. Это не был шифр замены или перестановки. Знаки, которые он использовал, не поддавались логическому анализу. Они были похожи на ноты музыкального произведения, которые можно было только почувствовать, но не проанализировать. Иногда строки напоминали технические чертежи, иногда стихи, иногда безумные каракули. Я сидел до глубокой ночи в читальном зале, окруженный фолиантами, и чувствовал, как меня затягивает в ту же воронку отчаяния, что и Веру с Артемом. Логика билась о стену. И тогда я вспомнил слова Веры. «Вы видите мифологию». Я отложил книги по шифрам, я взял томики по городскому фольклору, по истории архитектуры, по акустике. Я начал искать не код, а образ. Не схему, а метафору. Я сравнивал значки из дневника с планами венсистем, со старинными гравюрами первопортового камня, с нотами из забытых симфоний, которые, по легенде, исполняли при его запуске. Однажды вечером, когда я в очередной раз перерисовывал один особенно загадочный узор, напоминающий одновременно схему реактора и спираль ДНК, мое перо замерло. А что если... Это не шифр в привычном понимании. Что если это не код, который нужно взломать, а партитура, которую нужно исполнить? Не головоломка для ума, а послание для души, для того самого спящего сознания, о котором я писал в своем романе. Мысль была безумной, но в контексте Новотроицка она казалась единственно верной. Я откинулся на спинку стула. Сердце бешено колотилось. Я смотрел на причудливые знаки, и они будто оживали, начинали пульсировать в такт моему дыханию. Ключ был не в логике. Ключ был в восприятии. И я, Лев Хлудов, писатель, живущий в мире фантазий, возможно, был единственным, кто мог его повернуть. Я не нашел ответа, но я, кажется, понял, в каком направлении нужно искать вопрос, и это было уже целое откровение. Но тут же скребнула мысль: мне не справиться с этим одному. Глава 8. Сталь и вода. От имени Артема Волкова. Иллюзия дома, семьи, тихого завтрака с Марком – все это было смыто одним утренним репортажем. Остался лишь холодный, отполированный до блеска страх. И план. Холодный, ясный и самоубийственный. Чтобы выкрасть камень из маяка, нужен был не просто ключ от двери. Нужен был выход. Тихий, невидимый и подводный. Гильдия контролировала все поверхностные подходы. Каждый камень набережной был их глазом и ухом. Но под водой... Под водой были старые забытые русла, подводные гроты и акустические тени. Мне нужна была субмарина. Маленькая, бесшумная. И, что самое главное, неучтенная. Такую можно было купить только на черном рынке. У людей, для которых слово «закон» было просто непонятным шумом. Такую вещь нельзя было купить в магазине. Ее можно было только выменять у теней. На черном рынке, где понятие чести измерялось толщиной пачки купюр и скоростью реакции. Старые нехорошие контакты, которые я пытался похоронить в самом темном углу памяти, привели меня в таверну. Не остров, а скорее гнилой зуб. В устье гавани, место, где торговали всем, что тонуло, плавало и не должно было светиться в радаре. Воздух был густым и тяжелым, пах ржавым железом, разлагающимися водорослями и сладковатым душком предательства. Встреча была назначена в самом дальнем доке, под сенью обвалившегося крана, чей силуэт на фоне багрового заката напоминал виселицу. Продавец, представившийся Сомом, полностью оправдывал свою кличку. Он был низким, широким, с плоским непроницаемым лицом землистого оттенка. Маленькие подслеповатые глазки-щелочки блуждали по мне, оценивая, взвешивая. Он был в длинном засаленном плаще. Руки, две бесформенные глыбы, были засунуты в карманы. Я знал этот трюк. Одна рука сжимает ключи от подлодки, другая – рукоять заточки или нож. «Слышал, ты ищешь лодочку для неспешных прогулок?» Его хриплый голос, казалось, был пропитан той же грязной водой, что плескалась у наших ног. «Для подводных экскурсий», — уточнил я, не отводя взгляда. «Маленькую, тихую, электрическую». «Ха!» Сом медленно с театральной паузой почесал щеку. «Может, у меня и завалялась одна диковинка. Не ретина. Четырехместная. На батарейках. Шумит не больше креветки. Но, друг, цена, она кусается. Больно». «Я привит от укусов», — ответил я. Торг был недолгим и безэмоциональным. Мы сошлись на сумме, которая оставляла мой тайник почти пустым. Все старые пропитанные потом и кровью сбережения, все заначки на побег. Теперь этот побег приобрел форму субмарины. «Товар не здесь». Сом мотнул головой в сторону моря в густеющий туман. «На скале забвения. Поедем». Скала забвения – старый, давно потухший маяк на крошечном клочке суши, который море медленно, но верно поглощало. Идеальное место, чтобы бесследно растворить назойливого покупателя. Я это знал. Он знал, что я это знаю. Это была часть ритуала. Проверка на прочность. Мы плыли на утлой, протекающей деревянной лодке. Весла скрипели, вода с противным чавканием заливалась с под сиденья. Холодный колючий туман окутывал нас, стирая горизонт, превращая мир в серую бездушную кашу. Я сидел на корме спиной к Сому и каждым нервом чувствовал его взгляд, уставленный мне в затылок. Я был снова в своей шкуре. Разум, чистый лед, сканирующий каждый звук, каждое движение. Тело, сжатое до предела пружина, готовое распрямиться в смертоносном ударе. Страх был. Он сидел глубоко внутри, холодным тяжелым шаром, но я не давал ему подняться. Я использовал его энергию как топливо. Высадились на скользкие, поросшие мхом камни. Островок был крошечным. Пара сотен шагов в поперечнике. Помимо мрачного разваливающегося маяка, тут не было ничего, кроме чаек, чьи крики звучали как насмешки. Их было двое. Ждали среди грудок битого кирпича. Молодые, с пустыми голодными глазами, в которых читалась готовность на все за пачку кредитов. Типичные мусорщики. Третий, Сом, остался у лодки. Классическая западня. «Деньги!» — потребовал тот, что был похож на сложенный из кубиков мяса шкаф. Его напарник, тощий, с нервным подергиванием скулы, молча замер в полушаге сзади. Правая рука была за спиной. «Сначала товар!» Мои руки висели вдоль тела расслабленно, но на расстоянии смертельного броска. «Таковы правила!» Квадратно ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. «Сначала башли!» «Потом, может, и покажем». Я медленно, преувеличенно, разочарованно покачал головой. «Не надо меня держать за идиота. Я вижу, что здесь нет ничего, кроме вас, камней и дерьма чаек. Где лодка?» Взгляд квадратного дрогнул. Он на секунду перевел глаза на своего подручного. Мгновение слабости. Этого хватило. Я сделал вид, что потянулся за деньгами во внутренний карман куртки. В его глазах вспыхнула жадность, и в этот миг его напарник, тонкий, резко рванул руку за спину. Я не стал ждать, пока Тонкий достанет свою пушку. Я срезал угол и двинулся вперед не как человек, а как спущенная с цепи собака. Мой кулак, сложенный в стальной молот, врезался ему в солнечное сплетение со всей силой отчаяния. Воздух вышел из его легких с противным хлюпающим звуком, и он сложился пополам, беззвучно открывая рот. Я не смотрел на результат, уже разворачивался, используя инерцию. Квадратный только начал понимать, что что-то пошло не так. Его рука дернулась к поясу. Моя ладонь, сложенная ребром, со всей дури пришлась ему прямо в кадык. Раздался неприятный хруст. Он захрипел, глаза вылезли из орбит, полные невыносимой боли и удивления. Он рухнул на колени, давясь и хватая ртом воздух, который больше не мог пройти в легкие. 3 секунды, может 4. Тишину теперь нарушали только булькающие хрипы квадратного. Шум прибоя и мое собственное ровное контролируемое дыхание. Я наклонился над Тонким, который сидел, обхватив живот и судорожно ловил ртом воздух. Я обыскал его. За поясом самодельный пистолет, пахнущий дешевой смазкой и глупостью. Я выдернул обойму, швырнул ее в одну сторону, а ствол в воду. Потом подошел к квадратному. Он смотрел на меня снизу вверх, и в его глазах был уже не просто ужас, а животное первобытное понимание того, что он в клетке с хищником, которого сам же и загнал туда. «Встань!» – приказал я тем же ледяным безжалостным тоном. «И веди к лодке. Если почую хоть намек на подвох, я не убью тебя. Я сломаю тебе позвоночник, и ты будешь ползать по этому острову, пока чайки не выклюют тебе глаза. Понял?» Он, давясь собственной кровью, кивнул, и в его глазах была уже только покорность. Мы потащились по камням к противоположному берегу, к убогому понтонному причалу, скрытому в небольшой бухточке. Сом увидел нашу процессию. Я и двое моих проводников, один бледный как смерть, другой синий от удушья и слюнявящий рубашку. Он понял все без слов. Его плоское лицо исказилось гримасой, в которой было и разочарование, и злоба, и капля уважения. «В гости ходить разучились, что ли?» Сипел квадратный, обращаясь к Сому. «Все нормально!» Сом поднял руки, показывая, что он безоружен. «Недоразумение! Успокойся, лодка здесь!» Он откинул запачканный мазутом брезент. И я ее увидел. Неретина. Она была старше, чем я ожидал. Корпус каплевидный, покрытый неровным слоем черного антисонарного покрытия. Кое-где проступала старая краска болотного цвета. Стекло иллюминатора было мутным, но она была цела. И что самое главное, она была здесь. Я молча осмотрел ее, забрался в тесный отсек, пахнущий озоном, машинным маслом и затхлостью. Проверил панель управления. Аккумуляторы были заряжены на 70%. Электродвигатель откликнулся на пробный запуск почти неслышным высокочастотным гулом. «Идеально!» Я выбрался наружу и кивнул Сому. Достал из внутреннего кармана водонепроницаемую пачку с деньгами и бросил ему. Он поймал ее. Быстрыми жадными движениями большого пальца пересчитал купюры. «Сделка!» – буркнул он, не глядя мне в глаза. «Счастливо оставаться и удачи! Думаю, она тебе понадобится!» Я не удостоил его ответом. Я был уже на борту Неретины, отдавал швартовы. Медленно, бесшумно я вывел ее из бухты и направил в открытое море, в густеющую ночь. Оставив позади 3 униженных злых, но живых людей. Убивать их было бессмысленно. Пусть живут и передают слухи. Волк вернулся, и с ним шутки плохи. Я вел Неретину на юг, к другому, совершенно безлюдному островку, о котором знал лишь я и морские крысы. Бухта там была крошечной, скрытой нависающими скалами и густыми зарослями колючего кустарника. Я загнал лодку под самый козырек скалы, набросил сверху маскировочную сеть, закрепил ее. Теперь у меня был козырь, путь к отступлению. Или путь к точке невозврата. Вернулся в квартиру уже под утро, промокший, пропахший морем и машинным маслом, но с холодным ясным огнем внутри. Теперь начиналась самая сложная работа. ювелирная. Я развернул карты подводных течений. Наложить маршрут Неретины на карту течений, чтобы они несли меня, а не я боролся с ними. Но еще нужны были диаграммы работы акустических сканеров гильдии, чтобы вычислить мертвые зоны в сонарном поле, те крошечные окна в несколько минут, когда системы проходили перезагрузку. Найти ту самую трещину в броне Левиафана, точку входа и, что самое главное, точку выхода с камнем на борту. Я пил холодный горький кофе и вводил карандашом по бумаге. Каждая проведенная линия была шагом в бездну. Каждый просчитанный вариант – попыткой обмануть саму смерть. Снаружи начинался новый день. Для кого-то суетливый, полный забот. У меня тоже еще было много работы. Предстояло раздобыть чертежи внутренних помещений маяка, расписание смен охраны, схема работы акустических сканеров гильдии, их слухачей. Игра, начатая гильдией, переходила в Эншпиль. И теперь финальный ход был за мной, ход, от которого зависело все. Глава 9. Партитура для тишины. От имени Льва Хлудова. Тяжесть папки с дневником жгла мне бок, пока я поднимался к себе в комнату. Я чувствовал себя контрабандистом, проносящим через границу нечто запретное и опасное. Самая мысль о том, чтобы сразу рассказать Алене, вызывала странный иррациональный протест. И это была моя тайна, моя миссия. Вера Сомова лично вручила ее мне. Я боялся, что стоит мне поделиться этим грузом, и хрупкое очарование моей избранности рассыплется. Я надеялся, что она не видела моего визита в Славоград. Наивная надежда. Алена видела все, что считала нужным видеть. Она встретила меня на пороге моей комнаты, но не с допросом, а с молчаливым вопросом в глазах. Я пробормотал что-то невнятное о редакционных делах и поспешил укрыться за стопкой книг, которые принес из библиотеки. Она не стала допытываться, не устроила сцен, она просто была рядом. И ее мудрость, выкованная в простоте деревенской жизни и в глубине ее собственной тишины, подсказывала ей. Стены, возведенные из страха и гордыни, рушатся не от удара, а от ласки. Вечером она пришла ко мне. Принесла чай с травами, пахнущим медом и дымком. Села на пол у моих ног, положила голову мне на колени и закрыла глаза. Ее пальцы мягко переплелись с моими. И в этой тишине, в этом доверии, безмолвно излучаемом ее телом, все мои баррикады рухнули. Слова полились сами, сбивчиво и горячо. Я рассказал все. О звонке Веры, о ее бледном отчаянном лице, о серой папке, о дневнике Сергея, о своем провале с шифрами и о зародившейся безумной догадке. «Он не хочет, чтобы его читали!» Выдохнул я, наконец, гладя ее волосы. «Он хочет, чтобы его сыграли, а я не знаю, как!» Алена подняла на меня глаза. В них не было упрека за мое молчание, было понимание и решимость. «Покажи!» – просто сказала она. С этого момента мы погрузились в работу вместе. Я расстелил на полу листы с копиями самых загадочных страниц дневника. Знаки, чертежи, завитки. Я перестал видеть в них буквы. Вдохновленный методом Даниила Хармса, с его интересом к зауме и графике стиха, я начал воспринимать их как партитуру, как абстрактную картину. Моя собственная синтезия, всегда бывшая моим проклятием, теперь стала инструментом. Кривые линии отзывались в висках низким гудением, резкие углы – колким, как иголки, звуком. Спирали начинали мягко вибрировать. «Здесь тихо», – говорил я, водя пальцем по полю, усыпанному точками. «А здесь нарастание, как перед грозой». Алена сидела в позе лотоса, ее взгляд был расфокусирован, направлен куда-то вглубь страницы, сквозь нее. Она входила в легкий транс, подобный тому, в котором слышала душу вещей. Ее губы чуть шевелились. Такт. 4. Пауза. 2. Надиктовывала она тихим монотонным голосом. Выше. Сейчас ниже. Обрыв. Я записывал эти странные ритмы на полях, не понимая их смысла, но доверяя ей безоговорочно. Мы были словно джазмены, импровизирующие на тему, заданную Сергеем. Я визуал, видящий музыку, она медиум, слышащий форму. Комната превратилась в мастерскую безумного картографа. Стены были облеплены листами, испещренными знаками. Мы спали урывками, ели что попало. Днем Алена уходила на работу, но старалась поскорее закончить уборку и вернуться в мою каморку. Мы давно не появлялись в зернохранилище. Большую часть времени проводили в моей каморке. Идея, посетившая меня в библиотеке, оформилась в метод. «Вычеркивание», — сказал я однажды утром, чувствуя, что меня бьет нервная дрожь от недосыпа и перевозбуждения. Хармс вычеркивал лишнее, чтобы найти суть. Мы будем вычеркивать не слова, а шум. Мы взяли одну из самых плотных шумных страниц, где знаки наслаивались друг на друга, создавая визуальный гул. Алена, погруженная в свой транс, начала надиктовывать ритм, который она там слышала. Удар, тишина, тишина, удар. 3 быстрых. Я водил карандашом по странице, не глядя на знаки, следуя только ее ритму. Карандаш вычеркивал, обводил, соединял точки в причудливом танце. Моя рука двигалась почти без участия сознания, будто ее водила сама музыка тишины, которую слышала Алена. Сначала получалась лишь абстракция. Но мы повторялись снова и снова, с разными страницами, с разными ритмами. И постепенно, будто проступающий на фотобумаге образ, из-под слоя шума начал появляться контур. Ни шифр, ни код. Скелет, каркас. И вот, когда мы наложили несколько таких очищенных страниц друг на друга, случилось чудо. Знаки, которые мы вычленили, сами сложились в строки, в слова, в послание, которое было обращено не к разуму, а к чему-то более глубокому. Я замер, не в силах вымолвить слово, и показал Алене на итоговый лист. Она вышла из транса, и ее глаза, ясные и глубокие, запорхали по листкам. Там не было длинных рассуждений, не было координат или инструкций. Была лишь лаконичная, как удар камертона, фраза, выкристаллизовавшаяся из хаоса. Сила не в контроле, сила в резонансе. Камень не генератор, он сердце. Чтобы успокоить сердце, нужно поймать его ритм, а не навязывать свой. Мы сидели на полу среди разбросанных бумаг и смотрели на эту строку. В воздухе висела абсолютная тишина, но теперь она была иной, не пустой, а насыщенной откровением. Вся борьба, все интриги, вся прагматичная ярость гильдии и наше собственное отчаяние были основаны на ложной предпосылке. Все пытались контролировать, забрать, использовать, подавить, уничтожить. А Сергей, пройдя через все круги этого ада, пришел к иному. Не к борьбе, а к гармонии. Не к захвату, а к настройке. Гильдия пыталась навязать камню свой собственный, уродливый, агрессивный ритм, отчего сердце города сходило с ума. Решение же было не в том, чтобы сменить дирижера, а в том, чтобы услышать музыку самого камня и подстроиться под нее. Это был призыв к исцелению. Я посмотрел на Алену. В ее глазах я увидел то же понимание, смешанное с изумлением и трепетом. Мы нашли не ключ к власти, мы нашли ключ к спасению. «Надо рассказать Вере», – прошептал я. Алена медленно покачала головой. В ее взгляде была вся ее мудрость, вся ее связь с неочевидными истинами. «Сначала, – сказала она тихо, – нужно услышать ритм». Глава 10. Шрамы в тишине. От имени Веры Сомовой. Тишина, которая воцарилась в квартире после его ухода, была иного свойства. Раньше тишина была фоном, ожиданием, наполненным гулом моря, скрипом половиц, бормотанием Марка по ночам. Теперь это была пустота, выжженная, оглушительная пустота, которую не мог заполнить даже нарастающий гул города за окном. Он ушел. Просто взял и исчез после той ночи, когда он сказал: «Игры кончились». После того, как мы слушали раковину в последний раз, притворяясь, что все как прежде. Утром он собрал свои немногочисленные вещи в черный вещмешок, постоял с минуту в дверях, глядя на меня. Его лицо было каменной маской, но в глазах, в самой их глубине, я увидела то, что, возможно, хотела увидеть. Прощальную боль, сожаление. Он что-то хотел сказать, губы дрогнули, но он лишь кивнул коротко и резко и вышел. Дверь закрылась с тихим щелчком, который прозвучал громче любого хлопка. И все. Первые дни я злилась. Злость была белой и горячей, как раскаленный металл. Она жгла изнутри, не давая думать, не давая чувствовать ничего, кроме всепоглощающего унизительного гнева. Как он посмел? После всего, после тех ночей, когда наши тела говорили на языке, не требующем слов, после завтраков с Марком, после этого хрупкого, но такого сладкого ощущения дома, которое начало складываться вокруг нас троих. Я же сказала ему, что готова идти до конца. Я не побегу. А он просто вычеркнул нас. Списал со счетов, как ненужный балласт. Я была ему не соратником, не партнером. Я была слабостью, уязвимостью. И он, солдат, попавший в засаду, поступал так, как и должен был. Отсек все лишнее, чтобы быть легким и мобильным. Я ненавидела его прагматизм. Ненавидела эту волчью сущность, которая в итоге оказалась сильнее того человека, которого я успела узнать. По ночам я лежала без сна и представляла, как он, холодный и целеустремленный, где-то там в подполье, готовит свой одинокий штурм. И мне хотелось, чтобы у него ничего не получилось, чтобы он почувствовал всю горечь своего провала. Но гнев – ненадежное топливо. Он выгорает, оставляя после себя горстку пепла, и в этом пепле прорастает другая, более горькая поросль – сомнение. А что, если виновата я? Той ночью, когда мне приснился седьмой сон, завещание Сергея, Артем спал как убитый. Он вырубился, едва коснувшись подушки. Его первое за много дней по-настоящему глубокое погружение в сон. Так вышиб его из седла тот утренний репортаж. Шок, холод, его стремительное превращение обратно в волка. У меня не было ни секунды, чтобы поделиться с ним этим ошеломляющим откровением, которое я увидела во сне одна, без него. Да и захотела бы я. В тот момент он был непробиваем. Он видел только угрозу, только задачу. Стоило ли грузить его пророчеством о невозможности контролировать камень, когда он уже точил клыки для броска? Теперь эта невысказанная тайна лежала между нами незримой стеной. Может, если бы я нашла в себе силы разбудить его тогда ночью, рассказать все, может, мы бы вместе искали другой путь. Не штурма, а исцеление. Но я промолчала. И он ушел в свое одиночное плавание, уверенный, что единственный выход – это насилие. А еще был Марк, его наивные, ранящие до слез вопросы. «Мам, а дядя Артем когда придет? Мы же парусник не достроили». «Он сейчас очень занят, Маркуша». «Но он же обещал, он сказал, что мы поставим все паруса». Он смотрел на меня своими большими темными глазами, и в них было столько доверия и разочарования одновременно, что я готова была провалиться сквозь землю. Я пыталась сама возиться с этой дурацкой моделью, но мои кривые руки, о которых он так весело говорил при Артеме, только ломали хрупкие детали. Я не могла дать ему того, что давал Артем, этой твердой, спокойной уверенности, этого чувства, что мир, несмотря ни на что, стоит на прочном фундаменте. Именно в эти дни отчаяния ко мне пришла новая безумная идея. мысль Сергея, его диагноз и приговор не должны были умереть вместе со мной. Его послание к городу, зашифрованное в снах и в дневнике, должно быть услышано. Гильдия пытается все контролировать. Пусть попробуют контролировать слово. Пусть попробуют заткнуть рот печатному станку. Я захотела издать книгу. Книгу снов Сергея. Его видений, его прозрений, его страха и его надежды. Но я редактор, а не писатель. Я умею править чужие тексты, а не рождать свои. Мне был нужен он. Писака, мифотворец, лев. Я вызвала его к себе в кабинет. На этот раз я не скрывала своего состояния. Я сидела за столом, чувствуя себя выжатой, как лимон, и знала, что у меня под глазами темные круги, а руки слегка дрожат. Лев вошел все такой же нескладный, но в его глазах я увидела не прежнюю робость, а какую-то новую обретенную твердость. Он нес с собой ту самую папку. «Вера Петровна!» Начал он, но я его перебила. «Что вы нашли, Лев?» Спросила я прямо, без предисловий. «Говорите». И он рассказал, сначала сбивчиво, потом все увереннее, о своем тупике с шифрами, о догадке, что это не код, а партитура, о балёне, которая слышала ритм, о методе вычеркивания. И, наконец, он протянул мне листок с фразой, выкристаллизовавшейся из хаоса. «Сила не в контроле, сила в резонансе. Камень не генерирует, он сердце. Чтобы успокоить сердце, нужно поймать его ритм, а не навязывать свой». Я читал эти слова снова и снова. Они были ключом не к власти, а к спасению. Они подтверждали то, о чем кричал мне Сергей в своем последнем сне. Мы с Артемом шли не туда. Мы пытались бороться с огнем огнем, а нужно было искать воду. Он понял это в самый последний момент, прошептала я, глядя на почерк льва, повторивший откровение Сергея. Понял и не успел ничего сделать. И тогда я рассказала льву все. О своем сне, о том, что Сергей пришел не к призыву уничтожить камень, как я сначала подумала в ужасе, а к призыву его услышать. Перестать насиловать, перестать контролировать. Найти резонанс. «Он хотел, чтобы город это узнал, Лев», — сказала я, и голос мой сорвался. «Он зашифровал это не для гильдии, а для всех. Это вирус, и он должен распространиться». Лев слушал, затаив дыхание. Его глаза горели. В них я видела не просто интерес, а то самое, чего мне так не хватало — понимание и согласие. «Веропи...» — он произнес мое имя с каким-то новым оттенком, оттенком восхищения. «Это грандиозно! Это меняет все!» «Меняет, только если об этом узнают», – жестко парировала я. «Гильдия будет давить любую утечку, но они не смогут подавить книгу, настоящую бумажную книгу, которая попадет в библиотеки, в руки людей». Я посмотрела на него прямо. «Я хочу издать книгу, книгу снов Сергея. Но мне нужен писатель». Тот, кто сможет соединить его сухие записи, его чертежи и мои сны в единое целое. Кто сможет превратить это в миф. В историю, которая заразит умы. Я не могу это сделать. Я могу только править. А ты? Ты можешь создать. Он замер. И по его лицу было видно, что внутри него борется восторг, страх и ответственность. Но как? На каком материале? «Дневник – это одно, а сны?» «Я все тебе расскажу», – пообещала я. «Каждый сон, каждую деталь. Ты будешь моими глазами и ушами. А я буду твоей памятью Сергея. Мы сделаем это вместе». В его глазах вспыхнул тот самый огонь одержимости, о котором говорил Артем. Огонь, который мог переплавить страх в решимость. «Хорошо!» Сказал он, и в его голосе не было и тени сомнения. «Я сделаю это!» Когда он ушел, я впервые за многие дни почувствовал не пустоту, а странное горькое успокоение. Артем выбрал свой путь. Путь стали и крови. Я выбрала свой. Путь слова и тишины. Мы оба сражались за один город, но разным оружием. И, возможно, мой выстрел прозвучит громче. Я подошла к окну. Где-то там, в розовой мгле, мерцал огонек маяка. Логово врага и место, где билось сердце города, которое нужно было не вырвать, а услышать. «Я не прощаю тебя, Артем», – прошептала я в стекло, – «но я продолжу дело, наше общее дело, только своим способом». И впервые за долгое время в сердце вместо гнева и боли зажегся крошечный, но упрямый огонек надежды. Глава 11. Бумажный пророк. От имени Льва Хлудова. Вера Петровна позвала. Не попросила, не предложила. Позвала. И в этом зове был зов такой ясности и высоты, что он перекрыл все остальные звуки в моей жизни. Я шел от нее по вечерним улицам, и во мне гремел целый оркестр. Тихий шепот сена в нашем сарае, мерный ритм Алёниного дыхания, даже наше с ней совместное открытие, все это вдруг отступило, стало фоном, блеклым и неважным, словно старая фотография, выцветшая над солнце. Я шел домой после разговора, и во мне все еще звучал ее голос. Не просто звучал, а играл марш вперемешку с вальсом, как целый симфонический оркестр. Мне, Льву Хлудову, доверили стать голосом, не выдумщиком, сочиняющим сказки о мертвых основателях, а летописцем настоящего пророчества. Сергей Сомов видел истину, а Вера хранила ее в своих снах. И теперь я, как проводник, должен был донести эту истину до города. Это была не работа писаки. Это была миссия. Я чувствовал себя избранным, почти библейским пророком, которому явилось откровение. Они поняли. Ликовала во мне каждая клетка. Наконец-то они поняли, что я не просто чудак, сочиняющий не в попад. Я инструмент, проводник. Мне доверят стать голосом Сергея Сомова. Мысль о том, что я бросаю на полпути наши соленые поиски ритма, что придаю ту тихую, глубокую связь, которая родилась между нами в процессе расшифровки, даже не промелькнула у меня. Разве можно говорить о предательстве, когда на кону судьба всего города? Это был детский лепет на фоне Великой симфонии. Алена, конечно, поймет, она всегда все понимает. Ее тишина была для меня утешением, но голос Веры Петровны стал приказом. Я, солдат слова, подчинился. Я не предатель. Я просто перешел на новый уровень служения истине. На следующее утро я явился в Славоград, окрыленный и готовый к подвигу. Моя потрепанная тетрадь казалась мне теперь священным свистком. Вера Петровна сидела в своем кабинете, но деловая суета, казалось, не отпускала ее. Телефон звонил каждые 5 минут. В дверь то и дело заглядывали сотрудники с бумагами на подпись, с вопросами по верстке. Как можно говорить о судьбоносных откровениях, о снах, в которых раскрывается душа городу, в такой обстановке? С раздражением думал я, пытаясь уловить суть ее сбивчивого рассказа. Они все погрязли в сиюминутном, в бумажной шелухе, не понимают величия момента. Она пыталась начать, отмахивалась от звонков, но атмосфера таяла на глазах. И он стоял на краю этого зала, а камень... Извините, Лев, она снимала трубку. «Да, Мария Ивановна, я просмотрела... Перенесите на 5-ю полосу. Я сидел, сжимая тетрадь, и чувствовал, как возвышенный трепет сменяется досадой. Это было кощунством. «Вера Петровна», — робко проговорил я, когда она очередной раз положила наконец трубку. «Может, нам найти другое место? Здесь слишком много суеты для таких тем». Она вздохнула, потерла виски, и в ее глазах я увидел ту же усталость от всех этих звонков и рабочих моментов. «Вы правы. Пойдем в кафе через дорогу. Там хоть кофе будет». Но в кафе оказалось еще хуже. Грохот кофемолки, приторно-веселая музыка, громкий смех и звон бокалов – все это создавало такой плотный, бытовой, приземленный хаос, что я не мог сосредоточиться. Слова Веры о зале с камнем, о пульсирующей силе, тонули в этом мещанском гуле. Она говорила все больше, сжимаясь и напрягаясь, видя, что я не успеваю записывать. «Нет, это совершенно не то», — металась во мне мысль. «Пророчество не рождается под аккомпанемент блендера и сплетен о скидках. Ему нужен храм, уединение». Тогда она не выдержала, резко отодвинула свой недопитый капучино. «Все, пошли ко мне. Дома хоть никто не помешает. Марк еще в садике». И вот я в ее квартире, той самой, где жил Артем Волков, где, по ее рассказам, они слушали раковину и строили кораблики с Марком. Мне стало не по себе, почти жутко. Я чувствовал себя незваным гостем, нарушающим чужое приватное пространство, входящим на территорию, где меня не ждали. Воздух все еще хранил следы чужого присутствия. Легкий запах металла и моря, чуждый моему запаху книжной пыли. Но постепенно стеснение стало уходить. Вера заварила чай. Мы расположились в гостиной на диване. Суета осталась за порогом. И здесь, в этой тихой, обжитой атмосфере, она начала говорить по-настоящему. Медленно, подробно, с закрытыми глазами, погружаясь в воспоминания о снах. Она говорила о том, как Сергей видел акустическую паутину города, как слышал слежку в самой тишине. И я слушал и внимал, и вдруг я увидел ее. Не редактора «Слова Града», не вдову загадочного исследователя, не любовницу Супермена, а просто женщину. Умную, красивую, уязвимую и невероятно сильную. Я следил за игрой света на ее ресницах, когда она закрывала глаза, за выразительным жестом руки, когда она пыталась описать неописуемое. Я видел усталость в уголках ее губ и огонь решимости в глубине глаз. Она была живой, настоящей. Ее доверие, ее обращенный на меня взгляд, полный ожиданий и надежды, согревали меня изнутри куда сильнее, чем тихие вечера с Аленой. Это был не покой, а жар, не умиротворение, а страсть, страсть к истине, к делу, к ней. Мысль мелькнула смутно и тут же была отброшена, как недостойная и непозволительная. Я был летописцем, а не поклонником. Вдруг раздался резкий, царапающий дверной звонок. Вера вздрогнула, прервав рассказ на полуслове, и пошла открывать. В дверях стояла старуха, баба Глаша. Рядом с ней, прижавшись к ее поношенному пальто, стоял мальчик Марк. А по бокам, словно свита, выстроились ее звери. Кот, такса и капибара, невозмутимо жующие что-то. «Привела твоего мартышонка!» Проскрипела старуха, заходя без приглашения. Ее маленькие блестящие глазки-бусинки тут же уставились на меня, сканируя, оценивая. «А у тебя, я смотрю, гость? Новый?» «Лев, это наша соседка, Глафира Семеновна», представила Вера. В ее голосе звучало смущение. «А это ее питомцы. Кот Цезарь, собака-пуговка и Буся». Я встал, неловко кивнув. Что я должен делать в такой ситуации? Приветствовать капибару? Старуха смотрела на меня так, будто я был странным насекомым, забравшимся не в тот муравейник. «Здравствуйте», – пробормотал я. «Здрасте», – буркнула она и, не отводя от меня взгляда, спросила Веру. «А Волков-то что, не вернулся еще?» Вера лишь отрицательно мотнула головой, и по ее лицу пробежала тень. Марк тем временем уставился на меня. «А ты кто?» – спросил он с прямой детской бесцеремонностью. «Я Лев. Видел в зоопарке. А где дядя Артем? Мы строим с ним корабль». Я растерялся. Дети, они всегда казались мне существами с другой планеты. Их простые прямолинейные вопросы, их примитивные, но такие назойливые потребности – все это было так далеко от мира великих идей и пророческих снов, в котором я обитал. Что я мог ему ответить? Что дядя Артем занят спасением города, а я записываю сны его покойного отца? Ребенок бы не понял. Он занят, выдавил я, чувствуя полную свою неадекватность. Баба Глаша фыркнула, словно прочитала мои мысли. «Ну ладно, не буду мешать вашим важным делам». Она сделала ударение на слове «важным», и мне почудилась в нем насмешка. «Пойдем, зверье, нас тут не ждали». Она развернулась и выплыла из квартиры вместе со своим немыслимым зверинцем. Марк потопал в свою комнату. Дверь закрылась, в квартире снова воцарилась тишина. Но теперь она была иной, нарушенной, заряженной энергией этого странного визита. «Зачем они все тут?» – с раздражением подумал я, возвращаясь к тетради. «Старухи с их вязаными кошмарами и зоопарками, дети с их корабликами. Они просто мешаются под ногами, не понимая, что решается судьба города. Они шум, помеха, фон». Я посмотрел на Веру. Она выглядела утомленной этим вторжением обыденности. И в этот момент я почувствовал не просто жалость, а нечто большее. Желание оградить ее от всего этого. От быта, от старух, от вопросов ребенка, чтобы она могла полностью посвятить себя чему-то великому. И мне. «Простите за это вторжение», сказала она, возвращаясь к дивану. Ее голос снова приобрел ту самую нужную мне сосредоточенную серьезность. «Ничего», – ответил я, и мои слова прозвучали почти нежно. «Продолжайте, пожалуйста, это очень важно». И она снова начала говорить, а я слушал и записывал, чувствуя, как во мне растет нечто новое, важное, значительное. Я служил великому, я был рядом с женщиной, которая была достойна этого величия, а все остальное – личное, мелкое, тихое, вроде Алёниной тишины или этого детского лепета, могло и подождать. Они же никуда не денутся, правда? Глава 12. Бронзовая невесомость. От имени Алены Ракитиной. Внутри меня росла простая тихая обида, как сорная трава, которая пускает корни в самой глубине, незаметно, но неотвратимо. Росла уже не первый день. Тихая обида. Она не приходит одна. Сначала это просто как укол булавки, вот он-то и неловкой швеей. Потом холодок, мелкая дрожь недоумения. И лишь спустя время, когда первый шок от несправедливости проходит, она начинает прорастать изнутри, как лед, замедленно и неотвратимо сковывая всего тебя. Она не кричит, не рвется наружу. Она молча разъедает душу, оставляя после себя пустоту, похожую на вымороженную степь. Именно такая пустота была сейчас во мне. А он даже не увидел меня. Он ворвался в Словоград не как Лёва Хлудов, застенчивый чудак с тетрадью, а как посланник небес, гонимый ветром великой миссии. Его глаза горели страшным, нестешним огнем. Он не смотрел по сторонам и не заметил меня, стоявшую в коридоре с пылесосом. Он был слеп и глух ко всему, что не вело к кабинету Веры Петровны. Я была для него в этот момент невидимкой, пустым местом, декорацией в спектакле его внезапного величия. А потом они ушли вместе. Я подошла к окну, будто случайно поправляя штору, и стала свидетелем их маленького путешествия. Сначала кафе напротив. Я представила, как они сидят за столиком, он внимающий и благоговеющий, Она вещая и прекрасная. Мое воображение, подпитанное обидой, рисовало картины одну невыносимее другой. Они вышли быстро и снова вместе, и снова куда-то пошли, опять вдвоем. Куда? В ее мир, в мир важных дел и судьбоносных откровений. Как он мог? Этот вопрос стучал в висках навязчивым глупым ритмом. Как он мог выбросить из головы все наше? Наши вечера, тихие и сосредоточенные, когда мы, склонившись над листами, испещренными почерком Сомова, ловили тот самый ритм, музыку, скрытую между строк. Мы были соратниками, мы делали тайну. Это было наше маленькое, хрупкое, но такое важное для меня открытие. Оно рождалось в тишине, в наших взглядах, встречающихся над текстом, в общем понимании. А она просто позвала, поманила пальцем, и он, как крыса за дудочкой крысолова, послушно пошел, оставив все наше тихое и глубокое пылиться в углу. Предал. Да, это было именно предательство, какими бы высокими идеалами и целями его не прикрывали. Я не стала дожидаться окончания рабочего дня. Собралась и вышла, чувствуя, как жар обиды подступает к горлу. Город встретил меня равнодушным грохотом. Ноги сами несли меня прочь от этого места, прочь от унижения. Они привели меня на блошиный рынок, в царство забытых вещей и окончившихся историй. Здесь царил свой неспешный мир. Пахло старинной пылью и чужими жизнями. Я бродила между рядами, рассматривая ненужные в сущности безделушки. Здесь время текло иначе. Оно замедлялось, застревая в потертых деревянных рамах, в потускневшем серебре, в трещинах на фарфоре. Я бродила между лотками, позволяя взгляду скользить по этим артефактам чужих жизней. Вот потертый том стихов с дарственной надписью «Любимой». Вот брошь в виде стрекозы, у которой не хватало одного глазика. Вот старые часы, стрелки которых застыли на без четверти три какого-то безнадежно утраченного дня, а может, ночи. Каждая вещь была немым свидетелем чьей-то радости, горя, любви. Они все когда-то были кому-то нужны, а теперь лежали здесь, дожидаясь нового хозяина или вечного забвения. Мое внимание привлекла маленькая бронзовая балеринка. Она стояла на одной ноге, отчаянно вытянув руки вверх, пытаясь сохранить равновесие в мире, которого уже не существовало. Ее поза была полна изящества и хрупкой, почти надрывной грусти. Я взяла ее в руки. Металл был прохладным и гладким. Я представила, как какой-то молодой человек, студент-бедняк, долго копил на этот подарок. Он увидел ее в витрине и сразу понял, это для нее. Потом купил и подарил своей возлюбленной. Девушка смеялась, вращая фигурку в ладонях, а потом поставила ее на комод в их маленькой комнате. И балерина сквозь годы наблюдала за их счастьем, за первыми ссорами, за горькими словами, за окончательным расставанием. Она видела, как девушка упаковывала чемодан, как на мгновение ее пальцы коснулись бронзовой фигурки, но так и не подняли ее. Теперь она была здесь, никому не нужная. Я вертела прохладную бронзу в пальцах, погруженная в эту выдуманную грустную историю. Моя собственная обида растворялась в этой чужой многолетней печали. Мы были сестрами по несчастью. Я и эта бронзовая дурочка, застывшая в немом крике. Вдруг кто-то крепко, но аккуратно взял меня за локоть. Касание было твердым и уверенным, вырывающим из оцепенения. «Забавная вещица!» Прозвучал над самым ухом низкий, немного хриплый голос. Я обернулась, и сердце мгновение замерло. Позади меня стоял Артем Волков. В его глазах цвета старого железа читалась не космическая усталость, а земная привычная утомленность. А в уголках губ таилась легкая снисходительная полуулыбка. Я просто смотрела. Выдавила я, чувствуя, как глупо это звучит. Он не убрал руку. Его взгляд скользнул с моего лица на балеринку в моих пальцах. «Она похожа на вас, такая же неустойчивая». Между нами завязался небольшой пустяковый диалог. Он спросил, часто ли я сюда хожу. Я ответила, что нет, что просто так вышло. А потом он, недолго думая, протянул продавцу купюру, взял бронзовую фигурку и протянул ее мне. «Вам она явно нужнее». Я замотала головой, отступая на шаг. Подарок от малознакомого мужчины, от Артема Волкова. Это было слишком странно. «Нет, что вы, я не могу». «Почему?» Его голос был спокоен. «Иногда нужно позволять себе маленькие подарки от Вселенной или принимать их от судьбы. Это ломает шаблон». Он улыбнулся, и в этой улыбке не было ни намека на флирт. Была какая-то железная, почти отцовская уверенность. Его настойчивость была мягкой, но неотвратимой, как течение реки. Мои возражения разбивались об эту спокойную твердыню, и я, к собственному изумлению, разжала пальцы. Он положил прохладную бронзу мне в ладонь и сжал ее своей рукой. Его ладонь была теплой и шершавой. «Спасибо!» – прошептала я, чувствуя, как жар подступает к щекам. «Отблагодарите по-настоящему!» – предложил он, отпуская мою руку. «Выпьем пиво! Вон там, кажется, неплохое заведение!» И мы зашли в соседний бар. Полумрак. Приглушенные голоса, терпкий запах солода и табака. Я сидела напротив него и укратко изучала. Его руки, лежавшие на столе, сильные, с четкими костяшками и старыми царапинами. Руки, которые, я чувствовала, умели и ломать, и строить, и держать, и отпускать. Потом мой взгляд поднялся к его глазам, цвета влажного железа, холодного, закаленного. Но в их глубине, как далекая звезда, теплился огонек. Не то интереса, не то усталой насмешки над всем миром, включая нас самих. Он говорил мало, в основном слушал. Я сама не ожидала от себя такой откровенности. Рассказывала о работе, о книгах, о том, как странно иногда бывает слово «граде». Я не упоминала Льва, не упоминала Веру Петровну. Я говорила просто о себе, и он слушал. И это было поразительно – быть услышанной кем-то, кто только что появился из ниоткуда. Я допивала уже вторую кружку и понимала, что погружаюсь в опасные воды. Это было не опьянение, это было головокружение от внезапной свободы, от того, что я, затравленная своей обидой, вдруг оказалась в баре с загадочным мужчиной, который смотрел на меня так, словно видел не незаметную уборщицу, а просто женщину. Я смотрела на его руки и представляла, как они обнимают меня, твердо и надежно. Я смотрела в его глаза и чувствовала, что еще немного, и я могу утонуть в них, забыв про обиду и про все на свете. От этой мысли стало одновременно страшно и тепло. Слишком быстро, слишком опасно. Я поставила недопитую кружку на стол и поднялась. «Спасибо!» Сказала я, и голос мой прозвучал чуть более хрипло, чем обычно. «Мне пора». Он не стал удерживать. Не задал ни одного вопроса. Лишь кивнул, и в его глазах мелькнуло то самое понимание, которое обескураживало сильнее любых слов. «До свидания, Алена», — сказал он. Я вышла на улицу, где уже зажигались вечерние огни. В кармане я сжимала бронзовую балеринку. Обида на Льва никуда не исчезла. Она была все та же, колючая и холодная. Но теперь к ней добавилось что-то новое, неуверенное, дрожащее, как первый луч солнца. Это было осознание простой, почти примитивной истины. Пока один мужчина забывает о твоем существовании, увлеченный призраком величия, другой может появиться из ниоткуда и подарить тебе маленькую бронзовую невесомость. И в этой истине была своя горькая и освобождающая сила. Запоздала, подумала, может, зря избежала. Я шла домой, и балеринка в кармане отстукивала каждый мой шаг. Она больше не казалась мне символом чужого горя, она стала моим талисманом, напоминанием о том, что равновесие – штука хрупкая, но его можно найти даже на одной ноге, даже в самом неустойчивом мире.